Славянское радио. Добро пожаловать! Всем здравия! С вами Народное Славянское радио. Сегодня у нас 17 день месяца завершения, 7523 лета, неделя, или по современному календарю 28 августа 2015 года, пятница. Поднятая тема, достаточно актуальна, на мой взгляд, которая будет, естественно, звучать в нашем эфире, называется она «Домашнее образование». Главный соведущий – шаман алтайский Константин. Прошу любить и жаловать. Передаю тебе, Константин, микрофон для того, чтобы ты мог представиться, о себе рассказать, кто ты, откуда ты, чем занимаешься и, естественно, почему такая тема у тебя вдруг вот в голове родилась. Пожалуйста. Здравия всем радиослушателям. Большой низкий поклон и приветствие из глубокой сибирской тайги, из природного поселения Ас, в коем сейчас нахожусь, и мыслю глубоко на благо всех, на благо рода, на благо своей семьи, в том числе, в первую очередь. Коротко о себе. Больше можно посмотреть, почитать на нашем ресурсе «Алтай-Звенигород», природное поселение. В прошлом владелец бизнеса, маркетолог, управленец. Сейчас создатель, один из создателей природного поселения, как способа альтернативной жизни человека в гармонии с природой. Почему тема «Домашнее образование»? Именно так мы его называем. И хотелось бы, чтобы у всех закрепилось такое соединение слов в голове, потому что есть законодательное, да, название «семейное образование». Это как бы более понятно, но все-таки домашнее образование, корень здесь образ у нас имеем, то есть создание тех образов в голове, в душе, в сердцах у своих детей, которые помогут им жить в этой жизни качественно, хорошо, ладно для самих себя и для семей, в которых они растут. Это такое вступление получилось. Ну хорошо, давай теперь, наверное, к теме перейдем. Если у тебя есть заготовленный план, ну, типа лекции, что ты можешь его сказать. Если нет, тогда давай в виде беседы будем с тобой общаться. Предпочитаю в виде беседы. Планы заготовленные – это дело такое, но живое общение, оно всегда лучше. Хорошо, ну давай с самого такого порядка и начнем. Чем же тебя так прогневило это самое обычное школьное образование? Чем оно тебе не угодило? Ну, есть смысл добавить, да, к вступлению, что я отец троих детей, младшему сейчас только полгодика, старшей дочке вот исполнится 7 лет, средненькому 4,5. Соответственно, в любом случае на кону стоит понимание того, что давать ребенку со стороны меня, нас, как родителей, и, ясное дело, каким-то образом сношаться, да, иметь какой-то контакт и общение с той системой, в которой мы находимся, с государством, которое ставит себе задачей бесплатно образовывать всех детей, причем в обязательном порядке. Одно лишь то, что это ставится, скажем так, с галочкой «обязательное среднее образование», вызывает некий интерес, да, и вопрос. Кроме того, есть понимание того, что данное образование, оно не есть качественным. Мы успели в своей жизни столкнуться со старшим ребенком с понятием садика и знаем, насколько это печально, плачевно и неинтересно ребенку, насколько сложно ребенка отрывать. То есть начинаем с образования, да, образование у нас как бы есть дошкольное, среднее образование, то бишь школа, и дальше высшее. С дошкольным образованием мы сталкивались в течение одного года. Было это еще в столице Украины. И с нашей стороны были некоторые попытки донести до тех людей, которые, ну, там, директор, да, садика и непосредственно воспитатели, наши пожелания того, как бы мы хотели, чтобы ребенок воспитывался и образовывался, вернее, образовывался в садике. И данные, ну, можно сказать, не то чтобы стычки, да, но данные контакты с садиком привели к полному пониманию того, что невозможно, да, у человека нет возможности такой, у папы, у мамы, а действительно каким-то серьезным образом изменить систему и сделать так, чтобы ребенок уже с первых шагов, с первичного этого образования дошкольного мог получать именно то, что нужно ребенку, а не то, что нужно системе. Причем здесь нет разницы в том, выбираете вы там супердорогой платный детский садик, либо обыкновенный государственный. Все они ходят под одной шапкой, под одной крышей, под одними правилами, нормами. И находятся в одних стандартах, которые сейчас прописаны для всех как бы. Поэтому поменять что-то здесь не есть возможно. Система большая, и даже если вы там объединитесь там, в 10, 20, в 3, 30, 100 человек, навряд ли удастся систему поменять. Вот пока что на этом этапе. Поэтому пришли к пониманию того, что все-таки необходимо давать ребенку домашнее образование с тем, с задачей, чтобы дать ему именно то, что ему нужно, и то, что нужно семье. Ну, все-таки, вот то, что сказал, это понятно, что есть обязательное образование, которое финансируется государством, но чем же оно плохо-то? Что же оно такого не дает семье, что оно не дает ребенку? Ну, ходят дети, ходят и 10 лет, и 20, и 30 лет назад ходили, ну, и ничего такого страшного. Сейчас наши радиослушатели слушают тебя, наверное, некоторые, и думают, что там нам вливает в уши? Мои дети вот 1 сентября пойдут, как нормальные человечки, в школу, там их присмотрят за ними, научат чему-то полезному, хорошему, будут они здравомыслящими людьми, поступят там, в какой-то институт, сделают себе карьеру и так далее. Чем ты против-то школьного образования? Ну, начнем с двух моментов, которые ты озвучил. Действительно, чем подкупает нынешнее образование пап и мам, которые находятся в строю, в системе, тем, что есть возможность, мы как бы это испытали очень четкое представление, возникло такое, когда берут ребенка, отводят в детский садик, либо в школу, и как бы сдают его туда. На самом деле, даже если говорить просто про детский садик, то это порядка 80 часов, когда ребенок находится в отрыве, это ключ, в отрыве от семьи, от папы и мамы. И данная система похожа больше на камеру хранения, куда ты сдаешь чемодан, потом ты его забираешь. Конечно, здорово, у тебя есть определенное количество свободного времени, которое многие папы и мамы тратят именно на зарабатывание денег, на бегание по работам. И есть надежда, что кто-то смотрит за ребенком, кто-то его воспитывает, чего-то даже ему в голову вкладывает. Но вопрос в том, чего вкладывает, да, насколько это действительно приводит к здравомыслию ребенка, это большой вопрос. Во-первых, это очень сложно проверить. Во-вторых, вопросов много. И начиная их задавать себе, ты понимаешь, что качество всего того, что могут дать ребенку, оно совершенно не соответствует достаточно высоким у нас, как я понимаю, стандартам и требованиям к тому, что должен ребенок получать от такого слова, да, от понимания как «образование». То есть первое – это школы, больше как камера хранения, куда ты сдал ребенка, имеешь время. Качество, вкладываемое в голову, оно далеко, далеко не то, каким бы хотелось. Поскольку кто пишет планы школьные, кто пишет методички? Можно ли проверить знания тех профессоров, которые что-то преподают? Да, конечно, они имеют определенные сертификаты, имеют определенное образование. Опять-таки, данные такой же системы им. Но давайте зададим простой вопрос. Ну, вот условно говоря, есть воспитатель. Вернемся к младшей, да, к младшему этапу образования. Воспитатель садика. Милые, чудесные дети. Люди в основном, да, женщины. Но насколько высок уровень компетенции и квалификации такого человека? Наверняка обыкновенная, просто замечательная воспитательница садика, ну, не сможет возглавлять большую компанию, да, либо большой завод и управлять большим количеством процессов и людей. Соответственно, компетенция не такая высокая, как бы хотелось, да, чтобы человек имел большой кругозор, большое серьезное интересное мировоззрение и большой опыт. Соответственно, мы берем своего ребеночка и отдаем его на 8-10 часов человеку, который ему что-то там рассказывает, да, какие-то программы доводит, какие-то знания, соображения, образы. А в итоге мы получаем ребенка после детского сада, который уже все это, условно говоря, съел, да, переварил, и уже это в нем находится. Совершенно другая картина возникает, если ребенок находится в семье все это время. То есть есть возможность у папы и мамы непосредственно, ежесекундно, ежеминутно, общаясь с ребенком, находясь с ним в разных жизненных ситуациях, самых простых, обыденных, семейных, либо ситуациях, возникающих на природе, когда ты находишься, своим примером, в первую очередь своим примером, показывать ребенку и каким образом правильно себя вести, да, каким образом реагировать на те или иные ситуации, что говорить, как действовать. Это важнее в разы. Качество, и главное, качество для ребенка намного лучше и выше. А теперь коснемся, давайте, самое первое, с чего мы начнем, откуда пошло современная система образования. Давным-давно детки действительно образовывались в семье. То есть папа, мама. Мы знаем времена там, 200-летней давности, когда графья, интеллигенция заказывала и выписывала себе гувернеров, гувернанток, которые, ну, якобы занимались воспитанием детей. Могли себе позволить это обыкновенный, скажем так, человек, не имеющий своего поместья, да, и своих там крепостных крестьян, навряд ли. С другой стороны, было ли это хорошо для деток, которых воспитывали, ну, тоже особо не факт, потому что, опять-таки, у нас есть в семье шутка, почему интеллигенция в России вымерла, почему как бы ее так мало осталось. На самом деле, представим себе, что, ну, вот, высокого уровня папа, допустим, граф, да, вот у нас с вами папа граф, занимается государственными делами, важными, имеет огромный опыт, знания и прочее, но при этом воспитывает его детей какой-нибудь гувернер из Франции, молодой, знающий языки, хорошо умеющий себя вести в обществе, но не более того, он приехал сюда, там, в Россию, например, приехал зарабатывать деньги. Соответственно, качество того, чтобы мог папа, граф, рассказать своему ребенку, уровень, да, подачи этой информации был бы в разы выше и больше, нежели это может дать ребенку гувернер. А теперь дальше несколько фактов того, что мы имеем сейчас как система образования. Современный вид системы образования возник 100 с чем-то лет назад в Пруссии. Почему? Можно посмотреть, почитать. Есть, могу рекомендовать, некий Стронг из Америки, рассказывающий о данной тематике весьма интересные вещи. Так вот, возникла система современного образования в Пруссии. И задача ее была такая: необходимость государству воспитывать и выращивать угодных государству, то бишь в первую очередь послушных, готовых к указаниям, готовых к тому строю, в котором они находятся, либо рабочих, либо военных. И чтобы вы понимали, ситуация была достаточно сложная, очень сложно было. И люди не готовы были и не хотели отдавать своих детей в школы. Создавались законы, применялась сила, причем очень часто как бы там не только полиция, да, но военные и прочие. Там, условно говоря, детей загоняли в современную систему образования там, почти что штыками, заставляя родителей отдавать их якобы в бесплатное, да, и якобы необходимое им школьные учреждения. Главная задача современной школы заключается в том, чтобы выдернуть ребенка из круга семьи, из круга семейного образования и воспитания. С этой задачей наши школы абсолютно замечательно справляются. Таким образом, что важно, что мы имеем на сегодняшний момент? Такое понятие, как преемственность поколений, когда корни, то есть род, передает свои знания, данные, информацию, понятия, понимание, там какие-то нормы, они оборваны уже вот несколько поколений подряд. И мы здесь сегодня сейчас в тайге, выстраивая некие новые нормы жизни, мы находимся в ситуации, когда, например, мы не можем у своих родителей узнать, как строить дом. Да, я беру простые вещи. То, чему школа тоже не учит. Главное для человека что? Любовь. Учит ли, если уроки у любви в школе современной нет, главное для человека, что иметь теплый дом, да? Учит ли этому школа? Ну, тоже не учит. Были какие-то уроки труда в советское время, которые, в принципе, ну, вот мне сейчас помогают, да, держать стамеску, рубанок в руке, но не более того, как бы это изначальные, минимальные какие-то вещи, которые на самом деле мало что дают. А дальше, на сегодняшний момент в современном обществе, главное, да, говорю, не самое важное, да и не нужное человеку, но все-таки главное – это деньги. То есть, как их заработать, как взять кредит, как их одолжить и прочее, прочее, прочее. Учит ли этому школа? Ну, этому школа тоже не учит. Учит ли школа общению? Да, можно сказать, что учит. Очень многие, кто будут сейчас слушать эфир, и наверняка будут задавать вопросы. Есть такое понятие, как социализация ребенка и прочее. Учит ли школа общения? Да, учит, но опять-таки в каком формате и насколько это хорошо? Все дети в школе разделены. Ну, мало того, что с семьей отделены от семьи, да, они разделены по группам, по своему возрасту, что, в принципе, ну, очень чревато и очень неверно и пагубно для ребенка. Он привыкает общаться только лишь со своими сверстниками. А давайте посмотрим, ну, на обыкновенного нас с вами, да, вот Алексей, когда выходишь на улицу, да, либо общаешься где-нибудь, то есть просто попадаешь в мир. Ты общаешься постоянно с людьми разного качества, да, разного уровня и возрастного в том числе. Соответственно, навыки, которые дает школа даже в социализации, в общении, они также минимальны и также пагубны и нездравы. Ну, это как бы совершенно так, первый объем вопросов, которые можно набросать для того, чтобы прийти к пониманию, что школа как таковая это вредная вещь, абсолютно вредная. Соответственно, и последний, наверное, момент, да, в моем так, монологе, да, выступлении, мы о чем говорим? Мы говорим о том, чтобы отдать, да, человека в школу. Зачем своего ребенка куда-то, кому-то, для чего-то отдавать? Уже непонятно. То есть я своих детей отдавать никого, никому, никуда не хочу и не буду. Мои дети воспитываются, образовываются здесь, вместе со мной, в семье. Чему я искренне рад и, наверное, также рады и счастливы дети. Во всяком случае, слез, которые мы имели при походах в детские садики, мы не имеем, потому что дети рядом с папой и мамой. Хорошо, такой хороший монолог, коротенький. Здесь уже к нам идут вопросы. Напомню всем, что работает на нашем сайте чат, где вы можете задавать вопросы. Достаточно просто зарегистрироваться, очень быстрая регистрация. И вы можете задавать вопросы, переписываться с теми, кто находится в чате, обсуждать то, что было сказано. Так что призываю, активнее включайтесь. И вот Виталий уже включился. Я прочитаю вопросы, ты уже частично на них ответил, поэтому можешь не уточнять даже, если вот этот вопрос услышишь. Но поскольку он задан, то я его прочитаю. Итак, Виталий, вопрос. Чем плохая, хороша современная школа, школьная система, и почему возникла у тебя такая тема, как домашнее образование? Ты, в принципе, на этот вопрос и на первый, и на второй, на эти вопросы уже ответил. Теперь давай дальше посмотрим. Вот опять же, приоритет Виталию отдаю. Следующий вопрос. А разве бесплатный сыр не в мышеловке то же самое, что и современное образование? Немножко не очень понятен, к чему это относится вопрос, что за бесплатный сыр. Как в анонсе написано, что бесплатное образование, или к чему-то другому? Вот здесь попрошу Виталия уточнить. Ну, давай дальше. Значит, понятно, что тебя как папу и твою супругу как маму не устраивает то, что дают в школе. Не устраивает вот это, с одной стороны, объединенность в каком-то одном направлении, то, что пилось, скованное одной цепью, да, связанное там и так далее. А с другой стороны, каждый ребенок здесь разобщен, несмотря на то, что они сидят в одном классе. И тебе непонятно, зачем нужно своего чада кому-то отдавать. Если это твой ребенок, то зачем тогда кому-то его отдавать? Вот и основные вот эти вот вывел для себя направляющие. И третий пунктик, который у меня так мелькает в голове, это то, что детей готовит не быть сотворцами в этой жизни, не быть здравомыслящими людьми, а быть какими-то гаечками, шурупиками, винтиками в каком-то неком механизме, строение которого, ну вот, кому-то из нас не до конца понятно. И получается, что своего ребенка я должен буду превратить при помощи вот такого школьного образования в некий инструмент или в некую структуру, подходящую под инструмент определенного вида, определенного размера, определенного ГОСТа и так далее. То есть, который можно так прикрутить его куда-то, можно забить его куда-то, вставить, вытащить и так далее. То есть, мы поддерживаем некую систему, которая, еще раз говорю, нам не до конца понятно, как работает. И стоит вопрос, а если ты не понимаешь, как система работает, то зачем жертвовать своим чадом и его туда отдавать? Вот какие-то вот такие вот у меня ассоциации возникли из того, что ты сказал. А давай как бы продолжим. Твои образы, которые ты озвучил, я могу задать вопрос. Не только говорить, но и вопросы. А нравится ли тебе, Алексей, современное общество, в котором мы находимся? А давай мы этот вопрос спросим у наших слушателей. Слушатели, ответьте, пожалуйста, вы довольны тем, что происходит в нашем обществе? Довольны самим обществом, отношениями и так далее? И делитесь в чате, а мы будем здесь общаться. Ну, что там греха таить? Если бы мне все нравилось, ну, разве я сидел бы с тобой, разговаривал на эту тему? Наверное, все-таки не нравится. Наверное, все-таки есть какие-то моменты, которые, на мой взгляд, желательно бы было исправить, изменить или вообще убрать. И тогда дополнение к моему вопросу. Возвращаемся к тому, что написал Виталий про бесплатный сыр в мышеловке. И по поводу того, что школа есть инструмент по созданию из человека. Пардон. Создание из человека вот той гаечки или винтика, которая необходима тому обществу, в котором мы живем и в котором мы куда-то движемся. Куда весьма-весьма большой вопрос, насколько это светлое будущее. Бесплатный сыр. Надо просто представить себе, да, то есть как бы если каждый, кто имеет деток и имеет некие пересечения со школой, неважно, будь то педагог, учитель, потому что даже слово одно «педагог» мне особо не кладется на сердце. Вот. Те, кто имеет пересечение с современной школой, если попробуют несколько подняться на иной уровень и окинуть взглядом, в принципе, все современные страны, абсолютно все, неважно, будь то Америка, любая европейская страна, либо даже там какая-нибудь совсем далекая-далекая страна на планете Земля. Везде, в каждой стране построена система образования почти одинаково. Давайте задумаемся, почему среднее образование везде бесплатное. Зачем это нужно? Зачем это нужно системе, в первую очередь? То, что мы уже озвучили до этого, повторю, и хотелось бы закрепить это в голове у каждого слушателя, что бесплатное среднее образование необходимо и нужно не папе и маме, не роду, не семье, не тем более, в первую очередь, ребенку. Необходимо системе, и она тратит на это огромнейшие, баснословные, в принципе, средства, чтобы это было бесплатным. Зачем? Для того, чтобы сделать ребенка удобоваримым, принятным системе, всунуть его в те рамки, которые необходимы. Одна из простых вещей, вот самых простых, то, что плавает на поверхности, представьте себе, что ребенок в течение 11 лет, там, или 10 лет, везде по-разному, но в течение порядка 16 тысяч учебных часов, то есть огромный кусок жизни, огромный кусок времени, в то время, когда ребеночек формируется у него свой стержень, мировосприятие, понимание того, что хорошо, что плохо. В течение всего вот этого стартового, да, периода роста, когда ребенок впитывает все и становится человеком, в это время его школа к чему-то приучает. Давайте подумаем, к чему она его приучает. Первый момент. Вставать рано, бежать куда-то, и потом, значит, приходить домой поздно. опять-таки, даже дома, находясь как бы в семье, ребенок продолжает быть привязанным и завязанным на школу, потому что он сидит и делает домашние задания. Если посмотрим на жизнь ребенка после школы, то мы понимаем, что привычка удалась. Каждый из человечков, вышедший из школы, либо там, уже после вуза, он приучен и привык рано утром вскочить и бежать куда-то работать, да, встраиваться опять-таки в ту же самую систему, потому что ему это привычно, у него рефлекс такой выработан. Идем дальше. Школа приучает, меня очень веселят некоторые плакаты на современных школах, мимо которых я в течение последних нескольких лет езжу. Говорит, мы, значит, плакаты и объявления на школах висит так: мы вырастим индивидуальность, значит, и прочие вещи. Есть ли индивидуальность у ребенка в школе? Нет. Во-первых, это нигде не прописано законодательно, но посмотрите, старая советская привычка так хорошо сидит в сердцах директоров школ современных, что до сих пор есть некая униформа. Униформа вообще где у нас применяется? Это армия в основном, там полиция. Соответственно, зачем в школе униформа? При этом как бы некие стандарты вводятся и имеются везде, будь то частная школа за деньги родителей, будь то государственная школа, везде просят там брючки, штанишки, рубашечки, галстучки и так далее. Попробуй, ребенок, приди даже уже там в средних классах, приди, например, в класс непобритым, да, молодые люди, которые там старший класс, например, начинают расти некий пушок, попробуй прийти непобритым, да, попробуй прийти с длинными волосами. Если говорить про мальчика, где-то к этому отнесутся лояльно, но в общей массе это недопустимо. Я очень хорошо помню мою школу, да, мое детство. Я очень хорошо помню, как директорат бился там с девчонками, которые пытались красить ногти, там, подкрашивать глаза и так далее. Можно сказать, что они как бы блюли некое целомудрие девочек, с одной стороны. Но с другой стороны, вернемся к вопросу индивидуальности. Может ли ребенок в школе быть индивидуальным? Никак. Он должен следовать четким конкретным правилам, прописанным в целом для системы образования и конкретно для данной школы под данного директора либо под данного классного учителя. А ребенка садят в рядочки по партам. Его приучают ходить по линеечке, жить по правилам. Поэтому ни о какой воспитании индивидуальности у ребенка в школе речи быть не может. И школа это первичный, да, даже нет, уже не первичный, у нас сначала был детский садик, вот, но один из главнейших элементов для системы в том, чтобы встроить ребенка в ряд, в строй, вбить ему в голову определенные нормы, принципы, правила. И надо ли, как говорят в Одессе, оно вам надо? Вот вопрос радиослушателям. Угу. Ну вот на этом вопросе можно остановиться пока и сделать музыкальную паузу. Так вот незаметно 30 минут пролетели. Призываю всех радиослушателей отвечать на эти вопросы и задавать свои вопросы в ответ так по-одесски. Услышали вопросы и по-одесски свой вопрос задали. Вот, ты говорил, что тебе нравится Арига, Полюшка, Поля, насколько я понимаю, да? Да. До эфира. И вот Василий Васильевич любезно сбросил запись. Она, правда, длинная, 5 минут. У нас обычно 2-3 минуты музыкальное произведение. Как мы поступим? Включим ее полностью или послушаем половинку, и потом выключим, и будем на ее фоне продолжать эфир? Я думаю, или все-таки полностью? Песенка полностью. Хорошая, поется с душой и из любви, из поля любви. Можно послушать. Звучит хорошо. Ну что ж, хорошо. Давайте тогда прерываемся на 5 минут и слушаем красивую песню. Герои прошлого времени, герои, потому что мы славяне. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 17 день месяца завершения, 7523 лета неделя, или 28 августа 2015 года, пятница. Домашнее образование – такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный соведущий – шаман Алтайский Константин. Прошу любить и жаловать, задавать вопросы, потому что считаю, что тема очень и очень злободневная, особенно в преддверии того, что сейчас у нас начнется. Начнется у нас скоро 1 сентября. Итак, значит, у тебя прозвучало такое выражение – насчет педагога, что это такие существа, которые тебе не очень понятны, не очень любимое и это слово. Давайте это расшифруем, что оно означает. Все-таки это греческое слово, которое, внимание, для многих будет очень удивительно расшифровано на русский язык переведено. Это «водитель детей». Так называли рабов, которые водили детей куда-либо. Потом стали называть «предводители детей». Ну, а потом вот эти предводители детей, рабы, стали учителями. То есть заменили одно понятие на другого, на другое понятие. И сейчас, если вот так уже прямо вот в лоб говорить, рабы системы воспитывают новых рабов. Вот как тебе такая ассоциация, Константин? Браво, Алексей. Никаких ассоциаций. Говоришь правду, истину и все. Для кого-то это будет открытие, кто-то с этим не согласится, но на самом деле это так. Очень многие люди отказываются смотреть правде в глаза и понимать, что на самом деле весь мир, в котором мы живем, это очень большой перевертыш, и то, что на самом деле белое называет систему черным, а то, что черное называет белым, это точно так же применимо и в школе. И вот, знаешь, еще, наверное, у многих, которые тебя люди слушают сейчас в эфире или в записи, это не важно, потому что голос сохраняется, выражения все сохраняются, наверное, встанет такой вопрос. Ну вот ты сказал, вставать рано, приучая детей, бежать куда-то. Но ведь это же хорошо, это же здорово, это же организуют. Ты знаешь, что вот надо с солнышком подняться, там сделать зарядку, душ холодный принимать, там ля-ля-ля-ля-ля, прям по стихам наших классиков детских. И идти заниматься полезным делом для своей страны, для своей семьи. Вот, отдаться себя полностью, отдать работе, заработать денег, произвести какую-то деталь или там, выпустить какой-то космический корабль или начертить что-то. Да мало ли что полезного можно для страны сделать. И потом довольным, счастливым, как это на плакатах в советские времена, вернуться в семью, а там дети, а там жена красавица, там вкусный ужин, домашний посиделки, общение. Вот такая ассоциация рождается. Чем ты против-то? Ты понимаешь, ты сейчас озвучил хороший стандартный стереотип, точно так же вложенный в голову миллионам людей, живущих как на постсоветском пространстве, так и в других странах. Никто не говорит, что я против, да, либо, я уверен, никто не против того, чтобы творить, то бишь созидать, создавать что-то полезное на благо рода, на благо семьи и на благо страны, соответственно. Но нужно понимать, что первичным здесь является благо каждого человека, то есть благосостояние страны в целом. Оно на сегодняшний момент, как и все в системе, перевертыш, оно оторвано от благосостояния человека. И ребенка, в первую очередь, о котором мы сейчас говорим, которого мы или кто-то отдает в школы. Потому что если есть благосостояние в семье, тогда благосостояние есть в стране. У нас поставлена на первое место страна, и что нужно кому-то что-то отдать, побежать на работу, создать и прочее. Так на самом деле не должно быть. Если каждый богат, если каждый счастлив, если каждый находится в любви и гармонии, тогда вокруг есть мир и гармония и добро. У нас же есть разрыв того, что внутри, в семье, и то, что есть наружу, как бы, в системе. Если, как бы, не знаю, вот так вот, ремарка. Давай здесь сразу уточним, у наших радиослушателей возник вопрос. А что означает шаман Алтайский и Константин? Это что, дополнение к имени или как-то вот, там, я не знаю, псевдоним какой-то? Почему шаман Алтайский? ну, меня некоторые так называют, немного предсказываю судьбу, немного помогаю людям в плане здоровья. Поэтому шаманю потихоньку. Шаман, если раскладывать по древнеславянской буквице, то я как бы упорядочиваю пространство. Собственно говоря, этим, наверное, сейчас и занимаемся, упорядочиванием пространства в головах у слушателей в отношении школы. А вот тут, я смотрю, пишут вопрос о трудоустройстве на работу. Давай я прочитаю. Давай. Многие слышали выражение «при трудоустройстве на работу после института, а теперь забудьте все, что тебе говорили в вузе, и начинай учиться заново», в скобочках «Иван». Вот да, известное, когда приходят из школы в училище, то им говорят: так, забудьте всю эту фигню, которую вам в школе говорили, теперь в училище нас обучаем вот так. Приходят из училища в институт, им говорят: где вы там учились? А, в таком случае, все, забудьте, это все ерунда, теперь мы вас будем начинать учить тем знаниям, которые на самом деле есть. Приходят в аспирантуру, там та же самая ерунда. А когда устраиваются на работу, им говорят: так, с чем пришли, с этим, все, выкидывай, вот тебе. Давай, заново все изучай. Вот примерно из той же серии. Есть такой парадокс в современном образовании и связки потом однозначно с тем местом, где работают? Давай дальше пойдем и продолжим стезю стереотипов. Зачем вообще школа для каждого человека, что есть в голове? Школа, затем вуз, а потом дальше работа. То есть школа необходима как бы некая база для того, чтобы почему дальше поступить в вуз, да? В вуз ты не поступишь, не имея якобы аттестата. А работу ты не получишь хорошую, не имея корочки из вуза. А я могу сказать, что это в принципе есть нонсенс. На самом деле можно порекомендовать открыть трудовой кодекс. Я уверен, что там не будет жестких ограничений при приеме на работу наличие или не наличие высшего образования. А у нас в семье очень интересно, у меня у жены два высших образования, у меня же ни одного. То есть, как бы есть незаконченное высшее в очень хорошем, престижном элитном вузе, но оно незаконченное высшее, то есть корочки у меня нет. При этом к своим 37 годам я никогда не имел никаких сложностей при устройстве на работу. А, причем и очень высокооплачиваемую работу в том числе, и очень как бы качественную работу для меня самого, да, для развития, для навыков каких-то и для зарабатывания таких, каких-то денег для своей семьи, больших денег. А, при этом отсутствие образования высшего никак не помешало мне создать свой собственный бизнес и быть в нем владельцем, да, и управленцем. Поэтому нужно уйти от стереотипов и понять, что школа не нужна для того, чтобы поступить в вуз, и корочка из вуза не нужна для того, чтобы хорошо как бы устроиться в этой жизни, то есть иметь все, что тебе необходимо, что тебе может дать там работа, в первую очередь там фантики, деньги, которыми пользуется человек современный. А все это стереотипы, навязанные и рекомендованные современной системой человеку, чтобы он как бы вот шел по такому пути. На самом деле это очень просто и легко, потому что не стоит задумываться. То есть человек, в принципе, по жизни своей, он с помощью школы, в первую очередь, его отучают задумываться об истинных причинах и последствиях своих шагов. То есть ему нарисовали некий коридор. Вот коридор. Садик, школа, вуз, работа. Шаг вправо, шаг влево. Не то чтобы расстрел, да, но есть коридор, по которому ты бежишь. В первую очередь, как баран. Так легко жить, на самом деле, так проще. И нет надобности создавать свою школу, нет надобности создавать никакие свои нормы и правила. Ты просто живешь, как и все живут. Поэтому очень многие покупаются на вот такой крючок и так движутся, и так действуют, и ходят в школы. Вот когда ты говорил про корочки и про то, что многие устраиваться пытаются на работу, имея такую корочку, здесь интересный парадокс возникает. Во-первых, не любая корочка подтверждает, что человек является специалистом на сегодняшний момент. То есть корочку можно приобрести, можно просто находиться в том же самом институте или училище, ничего там не делать, как говорят, балду гонять, но при этом получить эту корочку с вполне приемлемыми оценками. И потом прийти, положить ее на стол перед директором или перед тем человеком, который принимает на работу. И, в общем-то, все, человек устраивается. Вопрос, является ли он специалистом, если он балду гонял, если он ничего не делал? Это первое. Второе. Сама система получения корочек, на мой взгляд, это система, которая четко вписывается в общую систему управления и подчинения. Ведь в что получается? Если у нас существует о том, что без корочки, то есть без бумажки ты понятно кто, да? Без корочки ты не специалист и не можешь устроиться, то люди для того, чтобы хорошую зарплату получать на хорошей работе, вынуждены идти приобретать эти корочки или знаниями, или деньгами, ну, каким-то способом, да? Вот. И получается, что так или иначе, попадая в учреждение государственное, в данном случае мы говорим про государственное учреждение, его обрабатывают так, как вот велено этому учреждению обрабатывать, то есть встраивают в систему. Учителя там правильные вещи ему говорят, профессура правильные вещи говорит, учебники правильные и так далее. То есть система, программа, она организует человека для работы в этой системе. То есть еще лучше накрути себе резьбу, еще правильную шапочку там подровнять, чтобы хорошо гаечный ключ на нее одевался, чтобы тебя могли правильно закрутить, чтобы ты правильно был встроен в эту вот систему, машину, которая работает. И здесь очень интересный момент. То есть человек может прийти, например, в школу, училище, институт одним человеком, с интересующимся жизнью, со своими взглядами какими-то, а выходит оттуда, даже если он балду гонял, все равно он выходит оттуда отчасти уже преобразованным, отчасти измененным под ту систему, которая оплачивает, как ты правильно говорил, его образование. Так что получается здесь очень интересная связка. С одной стороны, нам якобы дают обучение, а с другой стороны, нас, в общем-то, не совсем обучают, нас просто встраивают в систему. И всем с видом говорят, что до тех пор, пока ты корочку не получил, ты вот в систему получения денег и жизни хорошей, в общем-то, не встроишься. Вот такая интересная закономерная система. А если мы представим себе, что, например, я сейчас говорю, как будто бы, я говорю так, что вот, например, кто-то захочет изменить государственный строй, или кто-то захочет изменить историю, и представим, что у него есть на это возможности, деньги в большом количестве, у него есть входы во власть. И вот он этими деньгами подкупает тех, кто составляет программы, и изменяет эти программы. Он знакомится с теми, кто в властях находится, и им говорит, что вот эти программы будут лучше. Ну, может, там еще и деньги в ход тоже идут, не только слова тем, кто находится во власти. И программа вся меняется. И представляете себе, например, через 6 лет мы получаем на выходе уже специалиста совершенно других взглядов, совершенно другого плана взглядов на жизнь, там, мировосприятие и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот буквально вот таким простым способом, если кто-то задастся целью, а я думаю, что такой целью уже задавались, можно через несколько лет перекроить все общество вообще от начала и до конца. Вот как-то так. Алексей, продолжу твои мысли. Мало того, что задаются постоянно все власти придержащие, и это постоянно на самом деле происходит. Еще раз про школу, про то, что заходишь одним человеком, выходишь другим. Несколько аспектов для тех, кто все-таки стремится отправить своих деток сейчас 1 сентября в школу. Значит, аспект в отношении здоровья ребенка. Любые есть статистические данные, причем мы знаем, что статистика, наука весьма, ну, не то чтобы ложная, она как любит подкладываться под систему и выдавать те данные, которые нужны, но при этом все равно данные говорят о том, что заходят, условно говоря, 100% там, или, допустим, 90% здоровых детей в школу по окончании сидения 11 лет за партой, писания, читания и прочее, дети выходят, ну, максимум 30 здоровых выходят из школы. Это максимум, это лучшие показатели. 70% детей выходят уже со всякими заболеваниями, то есть плохо видят глаза, сколиозы и прочие-прочие различные вещи. Самое важное, что делает школа? Она приучает человека следовать определенным правилам, нормам. Простой пример, то есть приходит ребенок в школу, он хочет что-то сказать. Может он что-то сказать? Нет. Сначала подними руку, представься, потом, значит, выскажи свою мысль. То есть четко конкретный строй. Может ли ребенок, ну опять-таки простая вещь, может ли ребенок просто встать и пойти пописать в туалет? Нет, он должен попросить разрешения у учителя. Ребенка приучают слушаться, подчиняться кому-то, кто стоит над ним. То есть учитель в данный момент выполняет некий такой образчик, нет, не учитель, педагог, назовем его правильно. Педагог представляет образчик в принципе всей системы. То есть школа – это маленькая система там, государственной власти, когда любой человек, взрослый, неважно, какое у него положение, какие у него деньги, он приучен еще со скамейной, со школьной скамьи подчиняться неким авторитетам. Причем вне зависимости от того, имеет этот авторитет корочку купленную, либо действительно полученную, и не гонял ли он балду в вузе, в том же самом педагогическом, это не важно. Ребенка приучают подчиняться авторитетам. То есть говорит учитель, вот это нужно его слушать и делать, слушать и делать, слушать и делать. Дальше, когда человек становится взрослым, он сидит, смотрит телевизор или какую-то передачу, ему заявляют, вот, пожалуйста, профессор Пупкин. Сейчас он вам расскажет о том, значит, что у нас происходит там, в госсобрании. Или, значит, там еще кто-то, такой-то там, вот, он вам тоже расскажет вот такую правду истину. И человек, приученный со школьной скамьи кушать эту баланду и соглашаться с ней, принимать ее как данное, как истину, как правду. Отбивается у человека первичное, то, что заложено в каждом из нас, поиск истины, любознательность, творчество, да, и логическое мышление. Это никак не воспитывается в школе, этого нет. Если уж говорить еще про то, что менялись, не менялись ли программы, абсолютно легко, ну, при возможности, кто хочет, может поднимать программы за последние, условно говоря, сотню лет школьные, а можно сделать еще проще и просто пересмотреть школьные учебники истории. В зависимости от того, кто когда приходил к власти, какая сила, учебники истории все переписывались. Переписывались и переписываются поныне. За последние там, 20 лет те же самые российские учебники истории, и российские, и украинские, и немецкие, различные, да, китайские, можно поднять и посмотреть, какими они были там, 20 лет назад, что говорили, какова история. Это отдельное слово, этому не будем касаться, да, и что есть сейчас, то есть где какие пошли изменения, и как пририсовывается, дорисовывается и добавляется в голову человечков то, что необходимо системе. И хотел бы тебя поправить, потому что у тебя проскочила фраза, что здорово иметь там корочку образования, приходишь на хорошую, чтобы получить хорошую работу и зарабатывать деньги. И то на самом деле, в моем понимании, есть вред для человека, потому что работа хорошей быть не может, это от слова «раб». Так что быть конкретным, да, в том, что говоришь, скажу, что работа – это то, когда результаты твоего труда тебе не принадлежат. И труд – это когда результаты твоего труда тебе принадлежат. Так вот, не может быть хорошая работа, и работать – это совсем нехорошо, этого есть плохо. А, я смотрю, у нас читатели задают вопросы. Ты подожди, не торопись. Все вопросы будут озвучены. Это я все озвучу. Все здорово. Вот сейчас у нас еще несколько минут есть. Как раз мы можем посвятить последней, наверное, темке, перед тем, как уже перейдем к вопросу о том, ну, а что же, какую альтернативу-то предлагать, да, вот этому гособразованию. Вот смотри, буквально сегодня я пообщался с человеком, которого дети ходят в школу. И их там, в общем-то, сейчас уже готовит к тому, что с 4 класса у них начнется подготовка к ЕГЭ. Можете себе представить? С 4 класса до 11 класса их будут дрессировать, натаскивать на сдачу ЕГЭ. То есть mm-hmm. не обучать, не образовывать, не говорить о светлом и вечном, не говорить о том, как надо жить на земле, каким надо быть патриотом своей родины, как надо любить свою родину, как надо правильно с землей общаться и так далее и тому подобное. Нет. Готовят именно в правильном месте поставить правильную галочку. На какой-то правильный вопрос дать правильный ответ. И вот после этого, опять же, я же не просто так говорю слово «работа», получить диплом и устроиться на хорошую работу, вот как раз с теми поправками, которые ты говоришь. Вот к чему сейчас призывать. 4 класса. Вот что ты скажешь об этом? Ну, это большая катастрофа, если привязаться просто к ЕГЭ, да, насколько я понимаю, то есть у меня в жизни такого не было, мы писали сочинение и тоже сдавали некие экзамены, но опять-таки тоже та же самая палка, только с другого конца. ЕГЭ, ну, правильнее на него смотреть, это некое сито, сито с определенными дырками. Там одна дырка треугольная, вторая квадратная, третья звездочкой. Дырки конкретно подобраны под тот формат, который нужен и важен системе. Соответственно, всех чад, всех деток, конкретно, почему школа этим занимается, почему натаскивает, да, потому что у школы есть свои показатели. Определенное количество там вступивших, не вступивших в вузы, соответственно, такое количество мест, которые выделяют школе на следующий год, в вузах это та же самая ситуация, то есть количество получивших работу, трудоустроившихся и нетрудоустроившихся, соответственно, система таким образом, так сказать, благодарит, потому что количество учеников в школе, количество учеников в вузе, это в первую очередь деньги, это бабки ректорату, это бабки директорам, то есть это вот деньги, которые идут. Соответственно, есть богатые школы, где там тысячи учеников, да, а есть бедные школы, где там буквально 10, 20, 100 человек. А это бюджет школы, что можно сделать на бюджет, да, поэтому ЕГЭ это сито, дырки, через которые необходимо отсеять всех тех, кто проскочил через сито, ну здорово, замечательно, они систему устраивают, они системе нужны, они уже натренированы, да, они обучены, натасканы, и они имеют правильную резьбу, каждый в своем направлении, со своей шапочкой, но все это болтики, винтики и гаечки. Те, кто не проскакивает через это сито, ну, слава богу, я рад. То есть они как бы их в первую очередь система, конечно, отбрасывает на обочину. И этим людям сложно находиться в системе, сложно найти свое место под солнцем. Но такие люди тоже есть. Поэтому ну, ЕГЭ – катастрофа, что можно сказать. Ничего хорошего в этом нет. Но, с другой стороны, надо же еще учитывать, если человек себя не находит в системе, если он не может встроиться в систему, то вопрос, а куда он встраивается? И если не дать ему правильные ориентиры, то его могут подхватить другие внесистемные структуры. Какие-то бандитские группировки, в которых он себя сможет раскрыть и проявить свои таланты. Правильно ведь? А если мы сможем, например, ребенку, который мы видим, что он неординарный ребенок, он не хочет быть винтиком, он хочет быть создателем, человеком, творцом. Вот если мы ему расскажем о том, кто он на самом деле, для чего он в этой жизни, почему он здесь оказался и к чему надо стремиться, вот тогда, наверное, он каким-то выдающимся криминальным деятелем не станет. Он сможет свои таланты раскрыть, применить на благо своего рода, на благо своей семьи, на благо своих близких людей и на благо той вот страны, в которой он живет, и на благо всего мира, в котором он оказался. Вот это надо, наверное, нам всем учитывать и не пытаться отпихиваться от тех, кто как-то еще себя не нашел в этой системе, не вешать на них ярлыки, а просто пытаться с ними поговорить. Так как раньше говорили, твою бы энергию да в мирных целях, да? Вот если мы сможем направить энергию человека, который не вписывается в систему, в нужные цели для благосостояния, хорошего благосостояния всех нас, нашей державы, то в этом случае все будет хорошо. Вот как-то так я это вижу. И мы потихонечку подходим ко второй музыкальной паузе. И здесь Виталий задает вопрос. А что ты предлагаешь, уважаемый шаман алтайский Константин, взамен современной школе? А вот на это как раз мы будем давать ответы в следующей части нашей передачи. Ну что ж, давайте сейчас мы перейдем к следующей музыкальной паузе. И после отдыха начнем отвечать на вопрос, а что же Константин предлагает взамен того, что сейчас существует. Ой, трава моя, травушка, зеленый лужочек, зеленый лужочек, милый мой дружок. Лучик, зеленый лужочек, милый мой дружок. Oh, Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 17-й день месяца завершения, 7523-го лета, неделя, 28 августа 2015 года, пятница. Домашнее образование – это тема сегодняшнего нашего живого эфира. Главный соведущий – шаман алтайский Константин. Итак, прозвучал вопрос перед музыкальной паузой. А что ты предлагаешь, уважаемый шаман алтайский Константин, взамен на современную школу? И вот давай теперь перейдем к тому же, а что мы предлагаем? С радостью. На самом деле мне очень интересно поделиться всем тем, что мы сейчас делаем в природном поселении Аз, или в эко-поселении Алтай-Звенигород в Горном Алтае. Могу сказать, что, наверное, с одной стороны, наш путь легче, и, можно сказать, проще, чем путь ну, просто мамы, папы, допустим, сидящего где-нибудь в большом мегаполисе, задающимся вопросом, как быть и что, какую альтернативу найти в современной школе. Константин, давай уточнение. Подожди, давай уточнение внесу. Давай сначала мы рассмотрим, что мы предлагаем, то есть чем это лучше того, что сейчас есть, а вот потом уже начнем говорить о том, как мы это внедряем. А ты сейчас, я чувствую, начнешь сразу уже говорить про внедрение. А мне кажется, сначала надо все-таки оговорить те моменты, которые являются плюсами по сравнению с тем, что сейчас мы имеем. Вот давай все-таки вот начнем с этого. Что же все-таки мы предлагаем? И какие плюсы? Давайте начнем. Да, предлагать как бы много чего нельзя, потому что мы находимся в неких рамках, да, правового поля, а в то же время эти рамки нам позволяют выбрать лучшее для своих чад. Касательно непосредственно российского законодательства, есть законодательство про образование, в котором конкретно прописано, что каждый ребенок имеет право на семейное образование. Что это такое? У меня есть знакомые, которые давно этим занимались и устремляли свои взгляды, как дать своим чадам лучшее во всех аспектах, и в плане обучения родовым знаниям, навыкам, традициям, и самое важное, дать качественную базу научных знаний. Так вот, есть семейное образование, это то, когда дети не ходят в школу, они могут приходить в школу в зависимости от того, насколько вы будете хитры и подкованы юридически, вы можете подготовить нужный вам и лучший для вас и для вашего ребенка договор со школой. И ребенок будет появляться в школе, ну, минимум, то есть максимум, скажем так, раз в год для того, чтобы пройти некую аттестацию, то есть ответить на вопросы, ответить, повторюсь, никаких ЕГЭ и прочих вещей. Ребенок появляется в школе, отвечает на определенные вопросы учителей, педагогов, опять-таки по их программам, да, и по их методичкам. То есть ребенок должен прийти, показать, что он знает тот уровень знаний на 1, 2, 3, 5 и 10 классы, и получить галочку и быть переведенным в следующий год. Такое семейное образование можно начинать с первого класса вплоть до последнего. Ваш ребенок не будет ходить в школу вообще, будет образовываться дома и получать те данные, те знания, те навыки, которые вы предпочтете ему вкладывать в голову. Вот, собственно говоря, далее важным добавить для всех радиослушателей некий приятный момент, потому что за вот такое замечательное семейное образование государство каждому, каждой семье, за каждого ребенка платит на территории Российской Федерации в среднем порядка 7 тысяч рублей в месяц. Это называется компенсация, потому что родители берут на себя обязанности государства по обеспечению обязательного бесплатного среднего образования. Так, Константин, давай с этого момента поподробнее. Вот потому что, да, потому что я сейчас объясню, почему. Не из-за того, что там из-за денег, а из-за того, что таким образом можно стимулировать неких людей, которые сейчас задают вопрос, а как избавиться от этой порчи, которая называется школой, порчей на всю жизнь. И у многих стоит вопрос, ёлы-палы, но я же должна где-то, мама говорит, я же должна где-то работать. Да, у меня есть образование, я вроде бы сама бы могла преподавать своим детям, но я-то вынуждена где-то работать, иначе я как прокормлю, да, своих детей? Муж-то один не справится. А тут ты вдруг говоришь, вот приходит такой Константин и говорит, граждане, а вы знаете, вот можно получать за каждого ребенка в месяц 7 тысяч рублей. А если у вас двое? А если трое учатся? Представляете, это, в принципе, такая средняя зарплата по стране. И вот тут, наверное, ушки у многих раз и в твою сторону повернулись, как локаторы. Ну-ка, ну-ка, Константин, ну-ка, раскрой талант, расскажи, как это все делается. Угу. Как это делается, да, это вопрос? Конечно, иначе бы я зачем тебя спрашивал? Ну, для начала нужно сделать детей, ясное дело. То есть надеемся, что нас слышат не только те, кто уже имеет детей и готовится к 1 сентябрю, но и планируют. Конечно. Да. Дети – это замечательная штука, которая в первую очередь образует и воспитывает нас, взрослых. Но мы также имеем некие задачи вырастить в это чадо и привить ему определенные стержни, знания и так далее. Если мы это все делаем с любовью и имеем некое понимание того, что мы хотим до него донести, то почему бы это не сделать самим и не отдавать ребенка на откуп каким-то педагогам, которые что-то будут в него вкладывать. Значит, вам важно понять, что вы, первый шаг, да, что вы действительно не хотите отрываться от ребенка, хотите, чтобы он был больше время с вами в семье, и давать ему те науки и те знания, которые вы хотите давать, и в том объеме, в котором вы хотите, чтобы он их потреблял и учился. Значит, первый шаг, вы определились, что да. И нулевой шаг, наверное, вы определились, что школа – это зло и вред. Значит, идем к следующему, второй шаг. Каждый берет руки в ноги, идет в местное управление образования своего района, города, поселка и заявляет там в простой форме о том, что его ребенок отныне будет проходить семейное образование согласно закону Российской Федерации об образовании, который был изменен в 2013 году. Там возникли эти изменения, полезные и позитивные для всех здравомыслящих людей. После написания такого заявления управление образования предлагает вам на выбор, вы можете менять как бы этот выбор хоть каждый год, любую школу района, в котором вы находитесь, для того, чтобы вы заключили с данной школой договор об аттестации вашего ребенка. То есть нужно понимать, что находясь в правовом поле, вы, наверное, хотите, чтобы через 11 лет сидения дома с вами на кухне, изучения химии, астрономии, астрологии и всяких прочих интересных наук, ребенок все-таки получит так называемую корочку о среднем образовании. Так вот, чтобы это произошло, вам необходимо, чтобы раз в год ребенок пришел в школу и педагогам рассказал и показал уровень знаний по их программе. На самом деле, я уверен, что вы сможете ему дать намного больший объем знаний и объяснить, что важно услышать педагогам, да, а что важно как бы понимать и слышать вам, и что важно, в первую очередь, для него, для ребенка. Так вот, после того, как вы объявили управлению образования о том, что ребенок учится отныне на семейной форме образования, вы выбираете школу и заключаете с ней договор об аттестации вашего ребенка. Кроме всего прочего, в этом договоре можно прописать непосредственно, как часто ребенок будет проходить, сдавать там эти срезы, да, аттестационные. Раз в год, там, каждый месяц. Это в первую очередь зависит только от вас, повторюсь, и от того пункта, который вы укажете в договоре. Школа здесь выступает сугубо для галочки, как орган, который имеет лицензию на проведение аттестации, обучения и, самое важное, то есть лицензию на выдачу этих бумажек, называемых среднее образование аттестат. Соответственно, школа вас обеспечивает, во-первых, обеспечивает вас всей необходимой школьной макулатурой, а именно учебниками, бесплатно предоставляет вам их и предоставляет программы, по которым они обучают своих детей. Соответственно, вы соотносите тот уровень и объем, который вы даете ребенку, и отделяете, я бы сказал, там, зерна от плевел. И плевел – это плевела, да, то, что шелуха – это то, что ребенок должен будет сказать на аттестации, а зерно и истину, ну, пусть прибережет для папы, мамы и для более душевного разговора в семье. Соответственно, ребенок появляется раз в год, проходит аттестацию и так до 11 класса получает бумагу. Далее важно, там же в управлении образования вы пишете запрос на получение компенсации. Повторюсь, в среднем, в начальных классах средняя компенсация выплачивается порядка 7 тысяч рубликов на каждого чада родителям. Соответственно, складываем за учебный год, это мы имеем, ну, каких-то там 9 месяцев, получаем достаточно внушительную сумму. Как ее использовать, ясное дело, ваше, если у вас хватает знаний, мозгов и творческих способностей общения с замечательными учителями, которые живут у вас по лестничной клетке справа, слева, сверху, сбоку, вы просто приглашаете их на чашку чая, и сосед Иван Петрович, бывший доцент кафедры физики, там, какого-нибудь МГУ, с удовольствием за чашкой чая общается с вашим чадом и рассказывает ему весь курс физики МГУ в течение одного месяца. Либо вы можете потратить деньги на приглашение каких-то специальных, да, репетиторов и тех, кто знает какие-то узкоспециализированные предметы. То есть, возможно, вы не сможете преподать химию. Но это на самом деле весьма странно, потому что мы с вами живем в уникальное время. Весь мир, все знания мира находятся у нас на кончиках пальцев. Включаем интернет, клацаем по клавишам и выбираем самые лучшие видеоуроки там, лучших вузов химических, лучших вузов физики и прочее, прочее, прочее. И ребенок все это может получать, все знания, то есть спроси у Гугла, как говорится, получи ответ. Соответственно, под вашим, как бы так сказать, контролем постоянным, ну, вопрос не в контроле, да, а в том, чтобы вы видели, что ребенок действительно движется как бы в нужном, правильном русле и там не залезает на какие-нибудь сайты-игралки. Я утрирую, да, но то есть вы управляете данным процессом, вы сами формируете программу, что ребенку, когда читать, изучать. Вот это если говорить про деньги, а про имплементацию всего этого, как это лучше сделать, уже будем двигаться дальше, я готов тоже рассказать. И вот тут, наверное, надо привести пример знаменитого демотиватора, когда стоит ребенок и спрашивает учительницу: «Марья Ивановна, а вам как рассказывать, как в учебнике написано или как было на самом деле?» Вот после такого образования у ребенка будет два стандарта. Один – как на самом деле, и один – как по учебнику. И вот тут, как ты правильно сказал… Да, и вот тут, как ты правильно сказал, что вот как она на самом деле, иногда нужно ребенку объяснить, вот это для нас прибереги, и с умными людьми будешь общаться, там на эту тему поговоришь. А вот Марья Ивановна, вот, пожалуйста, как в учебнике, чтобы тебе не сказали, что ты там не занимаешься, а занимаешься какой-то ерундой. Не занимаешься, в смысле, обучением, а занимаешься какой-то ерундой. Ну что ж, хорошо, и ты когда-нибудь встречал такие ситуации, когда родители приходят вот в это самое учреждение управления образованием на местах, как сказал, это может быть в поселке, это может быть в городе, в ближайшем, да, где вот человек, которому прикреплен территориально, ему говорят: вы знаете, в принципе, да, это есть, но вы должны понимать, что денег у нас нет, что учебники в школу все равно за свой счет, и мы сделаем все возможное, чтобы ваш ребенок все-таки ходил в школу. То есть мы договоримся со школой, где бы вы ни приписались, какой бы школы договор не подписали, чтобы там просто-напросто вашего ребенка не оттестировали. Вот не встречал таких случаев, когда приходит ребенок, а потом слезами возвращается, говорит: а меня Мария Ивановна не оттестировала, сказала, что я ничего не знаю, а хотя он знает там лучше самой Марии Ивановны все. Ну, вопрос может иметь место быть. Дальше задаем вопрос, настолько ли мы бараны, чтобы слушать то, что нам незаконно, ну, опять-таки, незаконно, в первую очередь, да, говорят в неком управлении образования. Далее, настолько ли мы бараны, чтобы нормально не выстроить диалог с директором школы, чтобы это было нормальное человеческое понимание. Мы все человеки, да, у директора свои задачи. Он получает бюджет, отвечает там за пару сотен учеников. При этом, если вы вменяемый человек и можете нормально иметь контакт, то поймите, что как бы здесь ситуация выигрышная во всех случаях, потому что вы можете общаться с директором не как с тем человеком, который отвечает, да, за вашего ребенка. Вы снимаете с него кучу обязанностей, кучу всего. Да, конечно, вы забираете у школы кусочек бюджета. Но, в принципе, такой объем, там, 0,5%, либо 0,000, сколько-то процента от всего количества учащихся, директору особо ни холодно, ни горячо. Но вы можете выстраивать нормально. То есть не вы, папа или мама, которого пригласил директор на разбор полетов, да, и вы тут стоите, киваете головами, говорите: да, мой Васечка больше такого делать не будет, стекла бить не будет и будет хорошо учиться. Нет. Вы просто внешний человек, который выстраивает нормальный диалог с директором школы, нормально общаетесь по-человечески, по-людски. И почему бы директору, зачем? Нет никаких как бы здесь моментов, чтобы директор вам не дал аттестацию или дал аттестацию. Ну, как бы все это как бы слишком умозрительно, Алексей. Я думаю, что это не так. Я знаю некоторых людей, которые действительно имеют и получают данные компенсации, воспитывают, образовывают детей непосредственно дома, на семейном образовании. Знаю тех, кто не получает компенсации и не занимаются этим вообще, потому что стараются вообще ничего не брать от системы, как рекомендовал Лев Николаевич Толстой, минимальное количество времени с ними общаться. А то, что могут такое посоветовать, обязательно посоветуют. Система борется и долбится за каждый винтик, потому что все винтики – это общеваловый продукт. Это огромное количество энергии, которое необходимо и даже маленьким чиновникам управления образованием в том числе. Я, наверное, проанонсирую один из наших следующих эфиров, не только домашнее образование, но и домашние роды, например. Потому что перед тем, как мы собирались рожать ребенка и пришли, заявили об этом, ну, просто для галочки, да, чтобы потом у нас не пришли и не спросили, откуда это у вас в тайге новый ребенок появился. И объясняй потом, что это не медведица принесла тебе его в подарок. Нам тоже очень активно начали говорить, и главное, мало то, что говорить, что ай-яй-яй, обязательно в порядке пугать тем, что рождаются дети больные, плохие, это все опасно, страшно и так далее. Конечно, система будет вас отговаривать от этого, у нее такая задача. Причем многие те, кто находится в системе, и чиновники в том числе, и в первую очередь, они ведь получают от нее деньги, и как бы кормятся с ее помощью, и с вашей помощью, с ваших налогов, соответственно, многие даже будут это делать неосознанно из самых лучших и благих побуждений. Ваша же задача находиться в осознанном состоянии, понимать, куда ведет диалог, управлять данным диалогом. Ну и главное, помнить о своем первоначальном решении о том, что ваш ребенок может получить лучшее в этой жизни, и лучшую еду, лучшую семью, лучшую атмосферу и лучшее образование. А лучшее образование могут дать только папа и мама. Ну и какие-то мудрецы и учителя, которых вы привлечете к этому процессу. Да, многие у нас путают, если уж мы говорим про образование, многие у нас путают образование, обучение и воспитание. Все у нас это вместе закладывается. Так вот, образование – это вкладывание образа человеческого, не даром же говорить, человекообразное существо, да, вот оно похоже на человека, вот некий образ, а мы говорим о человеке, в который мы вкладываем образ отношения к этому миру, понимание этого мира, отношение к другим людям, вот это имеется в виду образование. К сожалению, современная школа, возвращаясь к первым двум частям нашего эфира, все-таки вот образованием не занимается. Делают, как мы сказали уже неоднократно, винтиков, рабов, кого угодно делают, слуг системы, послушных там товарищей, кого угодно делают, но только необразованных людей в этом смысле слова. Итак, давай подведем итог вот того, что ты сказал по поводу получения разрешения на самообразование, чтобы хотя бы не препятствовали. Последовательность. Первое, ну, понятно, мы поняли, что в школе нашему ребенку делать нечего. Сдавать его так, как сироту, мы в приют не собираемся. Мы стараемся, чтобы все-таки его образовывать. Образовывать мы можем его дома. И давать знания можем тоже дома. Это первый пункт. Второй пункт. Мы берем ноги в руки, как ты говорил, и идем в управление образованием. Управление образованием может находиться как в сельской местности, так и в городе. Надо просто определить, к какому вот из этих вот управления образованием мы относимся. И туда приходим. Дальше мы должны написать заявление о том, что мы хотим проходить обучение дома, то есть домашнее обучение. Поправка, Алексей. Сразу поправляю, очень важно. Не мы хотим, да? Это не заявление, ни у кого мы ничего не просим. Согласно законодательству, мы просто информируем. То есть этим заявлением мы информируем управление образования о том, что наше решение – это семейное образование. Повторюсь, семейное. Важно не экстернатура, не еще какие-то вещи, потому что за это как бы никакой компенсации вам не дадут. Вот именно семейное образование. Вы проинформировали. И точка. И дальше уже чиновника задача отработать вот по новой схеме. То есть вы направляете, вы этим заявлением некий, делаете стрелку, да, на пути паровоза, переводите паровоз своего ребенка не в сторону общей, да, массы и стандартов, а как вы хотите, чтобы он ехал. Вот благодарю тебя за это уточнение, почему вот иногда полезно повторять те пункты, которые записываешь, потому что иногда всплывают те моменты, которые или, может быть, недопонял, или, может быть, не так прозвучали. Так вот, очень четко, хорошо ты сказал, что это именно не мы просим, дайте, господа, нам возможности хлебушек себе заработать или нашего ребенка воспитать, а мы говорим, мы вот с этого момента делаем вот так, вот так, вот так. А вы будьте любезны создать для этого условия. То есть, если нам необходима компенсация, будьте любезны предоставить. Если нам необходимы учебники, будьте любезны предоставить. Если нам необходимо подтвердить, аттестовать, то, пожалуйста, будьте любезны предоставить и так далее. То есть, мы встаем в позицию хозяина на своей земле, а вот система образования становится в позицию все-таки ту, которой она должна и находиться изначально. Это... Надеюсь, ты не про сломанную березу подумал. Я никакого извращенного смысла в свои слова не вкладывал. Я имел в виду ту позицию, которую должна занимать. Это сфера, как сказать, сфера обеспечения нас чем-то таким, чего мы желаем. Обслуживание. Обслуживание, сервис. Да. То есть это сервис, да. Вы должны меня обслужить. Вот я сказал вот так, вот так, вот так. Хочу жить в своей стране. Вот по таким правилам. В Конституции все написано. Будьте любезны. Это все сделать для меня, чтобы мой ребенок стал полноценным человеком общества, чтобы он стал таким-сяким розетаким, чтобы потом им вся страна гордилась. В общем, сами знаете, какие слова дальше применять. Вот. И в конечном итоге мы заключаем договор, то есть находим школу, идем с улыбкой к директору и по-человечески с ним общаемся, говорим: «Уважаемый Семен Семенович или Клавдия Ивановна, я вот... такой-то, такой-то, или такая-то, такая-то. И мы хотим быть приписаны к вашей замечательной школе, чтобы здесь проходить аттестацию. Вот у нас все документики оформлены, вот у нас вот это, вот это, вот это. Пожалуйста, мы к вам будем приходить вот это, тогда-то, чтобы проходить аттестацию. Давайте заключим с вами договор». Все правильно? Ну, да, почти так. Все как бы в целом верно. Важно понимать, что как только вы пришли в управление образования и написали этот хитрый документ под названием «заявление», да, то есть уведомили всех, уполномочили и заставили или направили всех думать так, как вы хотите, то ну, максимально быстро выбранная вами школа, да, определенная, уже будет уведомлена, и Семен Семенович будет вас готов ждать, он будет знать, кто вы, что вы и как вы. Нужно понимать, что таких детей, их единицы, да, то есть тут вы уже становитесь на позицию, что вот мы уникальные, мы вот такие, как бы особо этим не надо махать флагом, но это так, то есть у директора в школе вы можете быть такой одним ребенком, да, одними такими родителями. Соответственно, он будет в курсе, он будет ждать вас, и тут дальше начинаются некие моменты возни и отстаивания своих прав, потому что вы, как родитель, будете со школы заключать этот договор об аттестации. Тут нужно очень внимательно его прочитать, согласовать с директором, объяснить, что директору проще и легче видеть вашего ребенка, допустим, раз в год или раз в два года, например. Вот, или вообще раз в пятилетку. То есть приходит ваш ребенок в первый класс, а потом в пятом классе приходит и сдает аттестацию сразу за 5 лет. И директору проще, ему не надо будет напрягать там педагогов, каждый год отдельно их выделять там на час-два, выслушивать вашего умного, здравомыслящего ребенка с вопросами, да, вам как рассказать, как в учебнике, либо как истина. Просто раз в пятилетку он собирает всех, вы приезжаете со своей, не знаю, большой, допустим, как я, с большим поросенком, с 5 килограммами репы, вот, садимся вместе, кушаем вкусный борщ и за борщом, так сказать, проводим данную аттестацию. Ну, это как бы некое отвлечение. То есть я к тому, что необходимо будет очень внимательно и четко и правильно, отстаивая интересы, в первую очередь, свои и ребенка, прописать данный договор. И уже затем, имея все это на руках, вы отправляетесь снова в управление образования и пишите новую бумажку на тему «Выдайте мне, пожалуйста, компенсацию». Вот и все. А еще, наверное, хорошим доводом для Клавдии Ивановны, директора школы, будет такой: вы знаете, моего ребенка из всех детских садов повыгоняли. Он там такое вытворял, он там и это делал, и это. А вот помните, сгорел детский сад? Вот это вот как раз он поджег на кухню, помните, там залез. Вот зачем вам такое нужно? Ну, подумайте сами, вам разве школа не нужна? Вот, а потом, да, можно за борщом сидеть там и разговаривать уже о многих других моментах. Значит, и после того, как заключен договор, мы возвращаемся, как ты правильно сказал, в управление образования, кладем вот этот договор, говорим: все, готово, теперь давайте самого вкусного коснемся по поводу того, на какие деньги мы будем образовывать дома ребенка. То есть давайте компенсацию теперь обговорим, да? А вот компенсация, она имеет какие-то плавающие от и до суммы или там прописана какая-то сумма четкая? Но коротко, значит, вернемся к законодательству. Тут важно понимать, да, что, во-первых, не во всех регионах это сейчас уже работает, потому что законодательство изменено в 2013 году, и не все еще подтянулись. Но это, опять-таки, вопрос в том, если народ спит и не берет свое, то как бы ему никто не свое, отдавать ничего не спешит. Значит, есть средние по каждому региону России, есть средняя сумма федеральных затрат на обучение, на вот это вот среднешкольное обучение. То есть в год тратится такая-то сумма денег на ребенка. Соответственно, из 100%, условно говоря, 10 или там 2-5% остается от этой суммы школе на проведение аттестации, остальные 90% должен получить родитель. Эта сумма в каждом регионе, она колеблется, но в целом, в среднем получается около 7-8 тысяч на первые классы, дальше 8-9 и до 11-12, даже 13 тысяч за старшие классы в количественном, да, как бы исполнении. Важно понимать, что данные компенсации идут из региональных бюджетов. Соответственно, вполне возможно, что в каком-нибудь селе Захолупинск не принято такое законодательство, то есть нету бумаги, которая описывает данные выплаты. Соответственно, это недочет и недоработка чиновников местных, региональных. И тут очень хорошо, если будете вы не один такой замечательный, чудный на семейном образовании, а будет вас человек 5-6. Соответственно, вы дружно идете в прокуратуру. Ну, как бы тут уже дальше стандартная схема. В прокуратуре говорите: ай-яй-яй, вот Иван Васильевич, глава там нашего региона, не принял вместе с госсобранием. Пишите бумагу, соответственно, дальше даже не вы инициируете, а прокуратура инициирует данный вопрос и пишет госсобранию. Ай-яй-яй, почему же вы не исполняете федеральное законодательство? И тут же госсобрание берет руки в ноги, министерство там образования, либо управление образования, издает необходимую бумагу. И, соответственно, вы уже находитесь на семейном образовании. Даже если у вас это займет 1 год или 2 года, то к 3-му классу школы вам выплатят все причитающиеся вам деньги за предыдущие 1, 2, 3, 4 года. Главное, как сказать, ну, не оплошать и действовать в рамках законодательства. Пишите письма, как говорится. Мелким почерком, да. Константин, ты это все уже проходил или это все по тому, что делали твои знакомые? Нет, на сегодняшний момент мы конкретно вот сейчас это начинаем проходить. Мы пока не спешим, потому что старший ребенок вот 7 лет исполнится только вот-вот. Образование среднее обязательное, школьное, начинается с 8, поэтому у нас есть год для того, чтобы тут объединить всех-всех-всех, кто делает, либо хочет, либо стремится к семейному образованию, и за год, так сказать, подготовить необходимые законодательные документы по региону местному, а именно Республика Алтай, для того, чтобы к моменту, когда мой ребенок пойдет в школу, ну, условно говоря, да, на семейное образование, компенсации уже были и выплачивались. Пока я не спешу, у меня целый год на это имеется. А образовывать мы его образовываем и так с рождения. Угу. Ну что ж, пришла минуточка музыкальная у нас, музыкальная пауза. Давайте прервемся буквально на 2 минуты и потом продолжим разбирать тему семейного образования. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 17-й день месяца завершения, 7523-го лета, неделя, 28 августа 2015 года, пятница. Я называл даты по древнему и современному летоисчислению календаря. Домашнее образование – такова тема сегодняшнего нашего эфира. Шаман алтайский Константин нам очень подробно рассказывает о том, что такое семейное образование, как к нему прийти. И, наверное же, сейчас пора уже поговорить о том, а что же дает это семейное образование. Напомню, что мы рассмотрели все негативные моменты, связанные с принятым образованием государственным. Потом рассмотрели, а как перейти, через какие формы заявлений и уведомлений к семейному образованию. Теперь давайте уже перейдем к домашнему образованию, к семейному, и будем рассказывать, что же оно дает хорошего и уже как воспитывать, как заниматься уже в своей семье вот этим образованием. Но я хочу немного поправить, потому что мы на самом деле обрисовали, обсудили далеко-далеко не все негативные аспекты образования. А, наверное, процентов 5, наверное, только так по верхам пробежались, не более того. Углубляться, наверное, это не один эфир для того, чтобы все это понимать, уточнять и вообще просто понять и осознать кошмар, что есть образование, это есть большой кошмар и, в первую очередь, дебилизация наших чад, детей. Что делаем мы? Вернемся к тому, что я говорил, что нам легче, проще, чем другим, с одной стороны, с другой стороны, сложнее. Почему так? Мы пошли по пути, скажем так, системному, от слова «система», то есть создание как бы вот чего-то такого масштабного достаточно. Строя эко-поселение Алтай-Звенигород, природное поселение, мы созидаем в поселении свою школу. Это будет школа «Азы» и институт развития человека. Однозначно в школе, как мы сейчас уже видим, понимая, что все, что было преподано нам, взрослым, папам и мамам, в школах составляет там ноль без палочки, и на самом деле мы мало чего знаем о естественных науках, да, о природе, о более сложных науках, как физике, химии. Все, что было преподано нам, очень часто ложно и совсем не отображает тот мир и ту реальность, в которой мы живем. Поэтому учиться в школе азы будут как папы, мамы, так и дети вместе с ними. Почему нам легче? Потому что мы как бы имеем определенную канву и нишу, создавая здесь школу. Мы имеем возможность приглашать к нам в природное поселение и отбирать лучших. То есть уже сейчас к нам наведываются пока что в гости, знакомятся преподаватели танцев, йоги, рисунка, физики. Приезжают, мы знакомимся, общаемся. И выстраивая эту школу, мы стремимся применять лучшие тенденции, лучшие методики, которые на сегодняшний момент известны и доступны. Я обрисую две из них. В принципе, они очень близки и родственны, можно сказать. Есть, наверняка, многие слушатели знают или слышали о Щетинине. Школа Щетинина есть у нас такая. Очень давно талантливый человек стремился к альтернативному, другому подходу в образовании. На сегодняшний момент, если не ошибаюсь, в Краснодарском крае имеет свою школу, где применяет определенные совсем другие методики, чем те, которые применяются в современной школе. Сразу могу заявить, что большая часть методик не придумана просто так. Да? Они больше ассимилированы и переложены на наш менталитет, и эти методики еще больше чем 100 лет тому назад ввел и применил достаточно успешно австриец Рудольф Штайнер. Очень интересный человек был, по разным направлениям продвинулся хорошо и очень много чего после себя оставил. Это так называемая вальдорфская школа. Я не буду сейчас говорить, что хорошо, что плохо в этих школах. Я просто говорю о том, что там есть определенные методики, которые помогают, например, пройти школьный курс математики там, за месяц. Это несложно. Есть такая методика, методика погружения. То есть есть много разных интересных методик. Главное – это у ребенка, равно как и у человека, да, взрослого, не отбивать охоту, да, и любознательность, желание и стремление познавать мир окружающий, познавать себя, познавать те процессы, принципы, по которым мы живем, как все устроено. Это главная задача. В рамках таких возможностей, да, таких методик мы и будем выстраивать здесь наше образование у деток. То есть к нам в гости будут приезжать различные учителя, мастера, которые методом погружения там, на 21 день, допустим, там, на 2-3 недели будут погружать нас всех там, в чудесный мир математики. в совершенно замечательный, интересный мир физики, в прекрасное понимание химии, совсем не то, которое нам создает понимание всех этих процессов в школах. Вот это то, что делаем мы, как это делаем мы здесь. Начинаем, и начали мы вот уже сейчас, да, пока дети еще маленькие, повторюсь, это сейчас трое деток, 7, 4 и полгодика. Уже сейчас своими собственными трудами мы образовываем наших деток. Например, мы обучаем их древнеславянской буквице. Это тот алфавит, который тоже у нас отобран. Это 49 букв, совсем намного больше, чем в современном языке. Это образный алфавит, который раскрывает перед ребенком понимание тех слов, которые мы применяем в жизни. Создает в голове человечка образы. Каждая буква несет образ, каждое слово несет образ, соответственно, значение, и с помощью слов мы созидаем и творим свой мир. Вот поэтому сейчас пока это вот образы, это собственный пример, это познание окружающего мира вокруг природы, в которой мы находимся, каких-то процессов и простых вещей, которые маленький человечек уже сейчас знает и понимает. Это те простые вещи, которые нужно знать каждому. То есть, как забить гвоздь. Я без утрирования говорю, да, как подоить козу, как растопить печь, как еще кучу всяких вещей сделать для того, чтобы в течение дня, в течение всей последующей своей жизни ты имел теплый дом, хорошую одежду, вкусную, полезную домашнюю еду и прочие вещи. Это то, чего хочется каждому человеку, без исключений, всем тем, кто бегает в школу и в вузы, а потом на работу, для того, чтобы получать денежку и созидать этот хороший, добрый и замечательный мир. Вот все как бы эти знания, навыки мы сейчас уже со своими детьми проходим в домашнем образовании. То есть, получается, ты не просто так вот затеял эту школу самостоятельно детей обучать, а ты поступаешь достаточно, в общем-то, хитро и расчетливо с тем, что приглашаешь специалистов, которые будут жить в этом прекрасном месте, наслаждаться природой и в то же время заниматься своим любимым делом. Но при этом еще и дети будут от него брать самое лучшее и, как ты говоришь, по системе погружения будут изучать, не проходить, как у нас сказано в школе, проходят, а изучать те знания, те предметы, которые необходимы им в жизни. Не только для галочки, чтобы они пришли и протестировались, аттестацию в школе, вернее, провели, им сказали, да, вы соответствуете этому курсу, а чтобы еще это им в жизни пригодилось. Правильно я тебя понимаю? Совершенно верно. Единственная поправка не хитро и расчетливо, а разумно. Ну, да, в данном случае разумность и расчет, они вот сливаются в нечто хорошее. Потому что когда человек разумно подходит к жизни и умеет рассчитать все свои планы, умеет рассчитать все свои силы на этот путь, то ничего плохого в этом нет. Это очень разумно. В этом смысле я говорю расчетливо, а не в том, что расчетливо с кого бы чего содрать. Не в этом смысле. Совершенно верно говоришь, да. Мы имеем уникальное место, очень интересное как бы в целом мировоззрение и направление, которое очень многим интересно. А если говорить там про СИТО, про ЕГЭ и прочее, то однозначно могу сказать, что вот, например, я обмолвился о щетинине, могу сказать, что система его долбила и гоняла очень многие-многие годы, не признавала и так далее, то есть... При этом это колоссальный, очень хороший, позитивный дядька. Почему система гоняла? Потому что он не вписывается в систему. И вот однозначно как бы есть четкое понимание, что все самые талантливые учителя, именно учителя с большой буквы и мастера, они точно так же не вписываются в общие стандарты системы. То есть, если есть талантливый учитель, то, скорее всего, его будут изживать и из школы, равно как и из вуза, и у него не будет возможности там применить свои таланты, да, свое знание и умение преподавать что-то, да, преподнести, рассказать и поделиться своими знаниями с детками, у него не будет таких возможностей, потому что перед ним стоят рамки программы, методических пособий и прочих вещей. Соответственно, этим людям, имеющим знания, их не так много, но они есть. И им равнозначно, так же, как нам, интересно и важно получить эти знания от них. Также им важно и нужно, и хочется этими знаниями поделиться. Вот мы приходим и выискиваем такой симбиоз, сочетание с двух сторон вот этой тяги и желания одному научить другим познать. В целом, созидая, да, наше и поселение, и школу, и институт. Вот ты сказал про буквицу, что изучаете буквицу с детьми. Но ведь стоит сразу вопрос. Буквица все-таки это образное представление. Это более сложно, нежели чем современный алфавит. И в этом случае сразу вот так вот мысль такая. А не будет ли мешать знание буквицы грамотному, в современном представлении, грамотному писанию тех слов и предложений, которые сейчас приняты в русском языке? То есть не будет ли конфликт происходить? Вот я хочу вот так написать, вот так сказать, а училка в школе за это двойку поставит. Угу. Я вопрос понял. По-одесски тоже перенаправлю. Во-первых, давай про знания. Ты сказал, алфавит более сложный, чем современный. Это неправда. Он не сложный, он проще. И зная буквицу, понимая ее, могу сразу вот, давайте все вместе со слушателями поиграемся с двумя словами, вернее, поймем их, да, познаем. Есть слово «просто», есть слово «сложно». Когда что-то не получается, мы говорим «сложно». Когда что-то получается, мы говорим «просто». Так вот, есть корни у этих слов. У одного слова есть корень «рост», да, у другого «ложь». Мы сейчас не будем углубляться в образы всех этих букв, но то, что сложно, то ложь, то лживо для тебя, лживо в данной конкретной ситуации, и тебе не нужно. То, что просто, ведет к росту тебя, дела, процесса, еще что-то. Соответственно, движемся по направлению то, что просто. Я никогда не смогу согласиться с тем, чтобы знания чему-то мешали. Да, конечно, знающий человек, ведающий человек, ему совсем не так легко находиться в системе, но он и не должен в ней находиться. Если ты знаешь больше и видишь истину, то... Ну, ты можешь оперировать, ты можешь выбирать путь, по которому ты будешь выражать свои мысли и доносить их, или говорить о них, или еще что-то, да, то есть ты можешь написать проще, для того, чтобы кому-то было понятно, так же, как и пообщаться с преподавателем, да, в отношении там методичек и программ школьных, но при этом ты знаешь, что, как бы, истина, она шире, объемней, абсолютно не согласен. То есть это то же самое, понимаешь, как, например, ну, условно говоря, медведь, живущий в дикой тайге, будет ли ему сложно находиться в зоопарке в клетке? Ну, конечно, ему будет сложно. Но нужно научиться правильно сесть лапами похлопать, чтобы дали покушать. А в тайге этого делать не нужно. Он все знает, да, где рыбка, где ягода, где корешки. Там все просто, а в системе действительно сложно. Вот, но это не значит, что зоопарк – это истинное место для медведя, это его природа, да, это то, где ему нужно находиться. И совершенно не, это точно не лучшее место, да, для медведя. Вот, собственно говоря, то же самое и со всеми другими вопросами. Знание – это сила. То есть одно другому не мешает. Чем более знающий человек, тем он более приспособлен в любых условиях. Получается так. Хорошо. Так, давай посмотрим. Тут у нас вопросы накопились. Какие еще вопросы у нас поступали? Виталий. Современное образование дает лишь базы знаний и информации. Зачастую тебе не нужно и только в теоретическом плане. Угу. А практики никакой. Ну, это мы возвращаемся в первую часть. Дальше Аркуинон, реплика школы, дрессирует, причем достаточно жестко, всех под одну гребенку. Этот процесс называется, навязывается именно тогда, когда идет активное формирование, когда ребенку хочется играть. Находясь в семье, в домашней обстановке, он познает основу жизни, подражая взрослым. Если у него что-то получается не так, как следует, родные его сразу же поправляют. В школе же часто ребенок подражает совсем не тому, что нужно. Нахватается пакостей и, придя домой, выплескивает их на своих родителей, на своих родных. И иной раз от таких перлов волосы дыбом встают. Так, дальше. Иван, слышал ли Константин про математика Рыбникова Юрия Степановича и о русской математике, которую он часто частично восстановил и разъясняет людям? Вот то, что ты слышал, расскажи. Как ты относишься к нему? Ничего не буду рассказывать. На самом деле, объясню почему. Как бы никакое прочтение, то есть, условно говоря, вот есть ты и я, да, Алексей. Есть, например, труд Толстого «Рабство нашего времени». Кстати, всем рекомендую после нашего эфира найти и прочитать. Можно у меня на страничке ВКонтакте, в документах. Так вот, к чему веду. Никакое прочтение тобой и мной одной и той же книги или литературы не дает гарантии того, что мы вынесем из нее одно и то же. Верно? Согласен. Каждый воспримет в рамках своего воспитания, образования, опыта, знаний и прочего. Точно так же касательно Рыбникова, либо прочих-прочих других весьма толковых и разумных людей, которые сейчас, поскольку у нас утро, сварога, просыпаются и черпают, повторюсь, черпают, кто половником, кто ложечкой, кто большим ведром, черпают знания, которые всегда были и есть, и никуда не пропали. То есть то, что школа нам, закрыв знания медным тазиком, вынимает из него, как чертика в табакерке, что-то, переворачивает это совершенно сверх, с головы на ноги, и преподает как некие знания, совершенно отвлеченные от истинных знаний. Вот, то же самое происходит и сейчас. То есть многие люди черпают и чем-то делятся, но при этом каждый делится в рамках того, как он это способен рассказать и как он понял эту истину. Поэтому послушать Рыбникова можно, нужно. Что вы из этого вынесете, зависит только от каждого, от вас. То, что там есть определенная рацио и есть зерно истины, тоже имеется. Вот, выискивайте зерна, это важно, потому что очень много плевелы везде, в любом, повторюсь, в любом вопросе, в любом том, кто вещает, повторюсь, вещает и рассказывает истину, которую он зачерпнул. Вот, всегда есть что-то от истины, всегда есть что-то от автора, либо этого громкоговорителя, который что-то рассказывает. Поэтому нужно, слушая что-то, вот даже меня сейчас слушая, выискивать истину и правду самостоятельно, проверять на собственном опыте и в собственной жизни. Учиться, да, как говорил великий Ленин. Да, еще важно добавить, что, ну, во-первых, никого, ничему научить невозможно. Можно только научиться самому. Это первый момент. Ну, собственно говоря, и самый важный, наверное. Хорошо. Так, дальше. Давай дальше посмотрим. Виталий, какие хорошие и плохие моменты в домашнем образовании и в современном школьном образовании? На это мы, наверное, уже все ответили. Дальше, Иван, хочется уже послушать, по какой методике обучает своих детей Константин дома. Ты уже частично сказал об этом, что приглашать будешь людей, которые сведущие в каких-либо дисциплинах и знаниях, и будут через систему погружения, при помощи системы погружения, доносить быстро, четко, внятно и, надеюсь, на долгие времена знания. А еще какие-то методики ты применяешь, кроме того, что приглашаешь кого-то? Навряд ли могу сейчас об этом сказать. Мы на самом деле находимся тоже в активном поиске сейчас. В активном поиске и методик, и способов, в первую очередь, получения этой информации, да, получения истинных знаний нахождение их и передачи их как своим детям, так и собственному разуму, который тоже очень во многом испорчен в свое время был системой. Поэтому обо всех методиках, которые мы будем применять, в обязательном порядке будем рассказывать на нашем ресурсе, нашим друзьям, знакомым. Кричать об этом не будем слишком много, будем тихонечко учиться этому и делать. Вот основное, повторюсь, как бы это и погружение. Ну, самое главное – это любовь. Понимаешь, все преподается и понимается через любовь, через добро. Как бы методики могут быть разные. Угу. Понятно, понятно. Так, дальше, Виталий, с какого возраста надо обучать ребенка и каким предметом, как понять, что ребенок готов к этим предметам? Ты знаешь, есть много толковых мыслей на эту тему. Жена говорит, поперек лавки положите и обучать хворостыной. Какая у тебя добрая жена? Это шутка была. Вот. Но на самом деле, во-первых, все должно быть естественным образом. Нужно понимать, что, опять-таки, та же самая школа там, с 6 лет, да, или с 7, или с 8, требующая, чтобы ребенок читал, писал, отвечал А, Б, М на поставленный вопрос учителя, это одна гребенка. Это под одну линейку всех заставляют шагать. У каждого свой путь, у каждого детки свой путь. Кто-то может научиться читать в одном возрасте, научиться писать в другом, кто-то иначе. Кто-то познает мир так, кто-то совсем по-другому. То есть какому-то ребенку нужно больше слушать, меньше говорить, больше воспринимать. Кто-то ребенок, ну, так же, как и растение, какое-то зернышко сидит долго в земле, потом вымахивает в огромный дуб. Вот. А кто-то вылезает сразу и становится травой. Поэтому нужно чувствовать процессы, происходящие в данном, да, моменте, то есть в процессе образования, чувствовать детку, чувствовать то, что ты хочешь донести. И важно еще понимать главный аспект, что как бы, что бы мы ни делали, по сути, вот дети уже все знают. Но тут это важно не поменять и не поломать это в детях, потому что на самом деле дети наши учителя не мы, а дети наши учителя в первую очередь. Понятно. Ну что ж, у нас приближается время музыкальной паузы. Я хочу всем напомнить, что работает чат на нашем сайте. Вы можете задавать вопросы, тем более, что следующая часть, она будет как раз посвящена уже заключительным каким-то вот вопросам и ответам в нашем разговоре. Мы будем подводить итог сегодняшней нашей передачи и будем вот рассуждать о том, что здесь было сказано. Если вы зададите какие-то вопросы, то я думаю, это будет само место. И еще, пользуясь случаем, повторюсь, что мы проводим эксперимент в том плане, что если вам радио нужно, то вы его поддержите. На сегодняшний момент поддержка не такая активная, как это могло быть представлено, но все-таки уже какие-то наметки по поддержке радио есть, за что низкий поклон тем, кто проявляет себя как человек здравомыслящий. Вот, ну давайте перейдем уже к очередной музыкальной паузе и после этого продолжим нашу сегодняшнюю беседу. Казака, благо, казак, воин Обсудим вместе. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 17 день месяца завершения, 7523 лета, неделя. 28 августа 2015 года, пятница. Домашнее образование. Такова тема сегодняшнего живого эфира. Главный соведущий – шаман Алтайский Константин. Еще у вас есть возможность задать вопросы или какие-то реплики в наш эфир через чат Народного славянского радио. И если вы успеете, то Константин ответит, ну а я чем могу, тем и помогу. Так, из того, что было сказано, у тебя есть какие-то дополнения? Или сразу зачитываю следующий вопрос? Давай, вопросы. Могу дополнить это одно, наверное. Мы остановились на том, когда нужно начинать образовывать, да, и обучать. Да, с какого возраста есть был вопрос? Про лавку, да, шутка шуткой, на самом деле, даже не шутка, а принцип в другом. Если деточка лежит поперек лавки, да, то уже можно начинать учить. А если вдоль лавки, то уже поздно. Вот, но скажу больше, скажу другое. Мы начинали Алтай-Звенигород и называли его эко-поселением. На сегодняшний момент называем иначе, говорим природное поселение, потому что более полное и правильно отображает ход мыслей и образ создает необходимый. Детки, которые родились, мы, находясь в системе и стремясь дать лучшее, тоже как-то были когда-то увлечены ранним развитием ребенка, то есть там динамическая гимнастика, закаливание и прочие вещи. Сейчас, живя в природе, стремясь к истине, мы понимаем, что это тоже неверно. То есть если кто-то стремится там отдать лучший садик там, и нагрузить ребенка репетиторами и прочими вещами, это, наверное, больше, можно сказать, от лукавого неправда это все. Есть природное развитие ребенка, да? Почему стремятся так быстро много всего засунуть в голову чада? Потому что якобы речь идет о том, что человек там должен жить 70 лет каких-то отмеренных ему системой. На самом деле это тоже не тот возраст. Человек может жить намного дольше, и как бы в принципе ну, спешить-то особо некуда. Все должно быть природно, то есть когда приходит время познать, как скакать на лошади, ну, естественным образом все складывается. Вот поэтому главное доверяться, доверять миру, да, доверять детям, самим себе и двигаться естественным, природным образом. Это важно. Угу. Хорошо. Так, вот вопрос к нам поступил от Ивана. Какой смысл заниматься домашним образованием и вкладывать в ребенка ту же информацию, что и в школе? Ведь учебники будут те же. Преподаватели сами обучались по калейдоскопической системе и также будут учить детей. Никакого смысла в этом нет. Я обмолвился про учебники лишь в том ракурсе, что школа обязана будет вам их выдать. А ваша задача будет показать их ребенку и отставить в сторону. Это главная задача. Потому что если вы будете преподавать деточке те знания и науки по учебникам, которые в школе, то нет смысла на самом деле действительно заниматься семейным или домашним образованием. Ваша задача выискивать истинные знания и именно их преподавать. А учебники необходимы для того, чтобы, повторюсь, дитё, и вы, в принципе, понимали ну, вот ту ложь, да, которая там преподается, и чтобы дитё могло видеть пример, да, то есть как ребенку показать яблоко спелое и зеленое. Нужно сорвать и дать яблоко попробовать и зеленое, и спелое. Тогда дитё будет знать, что это яблоко зеленое, а это спелое, а это, например, червивое. Вот, но червивое тоже не значит плохое, потому что вот яблоко спелое, червячок его поел. Червячка можно оттуда выудить и яблоко слопать. Поэтому учебники нужны как некий пример того, что то есть, дитё должно знать. То есть знает как бы своего врага в лицо, иначе невозможно. Это нужно знать, нужно понимать. Простой пример привожу. Вот книжка, бабушка, да, вот нам прислала книжку детям. Читайте, учитесь, развивайтесь, да. Книжка называется «Что, где, когда». А на самом деле, ну, процентов 85 того, что написано в книге, нам приходится, открывая книгу, зачитывать, да, написано «Динозавры жили там миллионы лет тому назад». Я читаю эту фразу, потом и разъясняю деткам, что на самом деле как бы это не так. Динозавры не так давно еще жили тут на планете у нас и были. Есть люди, которые с ними дружили и ходили, рисовали динозавров и прочее. Вот, поэтому знать нужно, что преподают, показывать и показывать разницу детям, что есть это, что есть это. А детка все равно само найдет свой путь. Как бы. Ваша задача только обрисовать контуры, показать и дальше дать возможность ему самому познавать и устремляться к этой истине. Поверьте мне, что дитё способно... То есть учитель, мастер, его задача не стоит, так же, как и моя, да, родительская задача, не стоит в том, чтобы быть притчей во языцах и взять и сказать «вот это так» и все. Вот ходи сюда, сюда не ходи. Ни в коем случае. Моя задача как бы показать что-то, направить, и задача ребенка познать этот предмет, постичь его и получить все те знания, которые есть вокруг нас. А они есть. Хочу дополнить немножечко к твоим словам такую реплику дать. Ты сказал, что если будете обучать по учебникам, то тогда теряет смысл вся эта затея. Так вот, мне кажется, что даже если вы будете обучать по учебникам, эта затея смысл не теряет, хотя бы по той причине, что дети будут с вами, будут под вашим присмотром, и вы в любом случае вложите в них намного больше добра своего семейного, родового, нежели в них смогут вложить совершенно чужие дяди и тети, которые они непонятно не откуда здесь. Да. Вы сможете, они не смогут. Вот, поэтому даже если вы будете просто, скажем так, за один месяц проходить весь курс математики или за второй месяц весь курс физики, там, 5 или 6 класса, а это очень просто, уверяю вас, что в домашних условиях пройти вот этот тоненький учебник физики, математики или истории за 2 месяца, а не за 9 месяцев, это очень просто и очень быстро. Дальше вы со своим ребенком сможете самостоятельно развиваться и доставать уже те знания, о которых говорил Константин. Естественно, что этот учебник будет не только как образец вражеской какой-то, в кавычках, вражеской информационной диверсии, которой надо говорить, вот так было на самом деле, а вот здесь написано по-другому. Нет, еще и для другого он будет полезен. Вы хотя бы сможете, изучив все как надо, потом свериться, так, а что-то у нас в учебнике написано, а вот это, значит так, ты приходишь к тете Дуне и на математику и говоришь, вот это, и вот это, вот это, а вот это вот, то, что мы с тобой говорили, ты это говорить не обязательно, вот, вот по учебнику так и расскажешь, она тебе галочку поставит, все, значит, аттестацию прошел. То есть учебник еще хорош с точки зрения, что там программа аттестации в нем представлена, ту, которую так или иначе вашему ребенку придется сдавать для того, чтобы, ну, подтвердить, что вы не просто так получаете дотации в районе там, 7 или 12 тысяч, а еще и с ним занимаетесь. Но в любом случае, мне так кажется, вы можете меня, конечно, раскритиковать, сказать, что я не прав, в любом случае вы ничего не потеряете от того, что ребенок будет под вашим присмотром, что вы с ним будете заниматься, что вы будете сами развиваться, что вы будете растить своего друга, а не чужого человека, которого кто-то воспитывает. Вот это очень важно, потому что у нас очень часто возникает проблема отцов и детей. Он уходит туда, там чему-то набрался, домой возвращается чужой человек. Вы его видите только тогда, когда провожаете в школу, когда встречаете школу, потом он самостоятельно занимается уроками и гуляет на улице, когда укладываете. То есть 3 раза в день вы его видите. А на самом деле должно быть все у нас совсем по-другому. Мне так кажется. Так, давай посмотрим. Еще какие-то вопросы к нам пришли. Так. Ну вот по то, что задавал Иван, все понятно. К тому же, по вопросу вот преподавателей, которые калейдоскопически сами обучались, так ведь идет разговор не про тех преподавателей, которые в обычной школе преподают, а про преподавателей, которые нам интересны. А это все-таки люди немножечко другого уровня знаний и представления о жизни. Так, Аркуинон пишет: «Молодец, Константин, чувствуется, что человек здравомыслящий, адекватный и активный. Великая благодарность за столь актуальную, глубокую тему. Изложение очень доходчивое и четкое. Всех благ». Так, ну вот тебе уже идут такие дифирамбы. И давай теперь поговорим вот о чем. Если, конечно, да, если, конечно, нечего больше добавить по этому вопросу. Но я думаю, что добавить все равно чего есть, но в рамки эфира все-таки они как-то временем ограничены. Давай поговорим о том, а как теперь организовать людям самим в своем поселении, неважно, это эко-поселение или это обычная деревня, или какой-то поселок, который есть на карте уже давным-давно. Как организовать вот такую форму обучения? Ведь частное обучение, семейное обучение, домашнее образование – это все здорово, хорошо, но мы-то должны стремиться к тому, чтобы это стало нормой в дальнейшем, чтобы наши дети, они воспитывались и образовывались ближе к семье, чтобы им давали знания люди, которых мы знаем, которых мы сами приглашаем, а не куда нас загоняют, как в стойло палками. Правильно? Вот какая идея. И надо, наверное, иметь представление о том, что в древности были жрецы, учителя, которых община содержала, которых община знала. Вот это такой-то, вот он такие-то дела хорошие делал, вот он так-то воспитывает, обучает детей. И вот их содержали, таких людей, для того, чтобы они детям давали знания. Вот как ты думаешь, возможно ли через какое-то время домашнее образование уже перевести в такой формат, где община будет иметь желание, чувство необходимость таких людей приглашать или взращивать внутри себя, чтобы дети, с одной стороны, были и в этой общине, были в кругу семейным или близком к семейным, и в то же время, чтобы их воспитывали люди, которых община знает, которым доверяет. Ты верно глаголишь, Алексей. Абсолютно возможно все. Возможно все то, о чем мы думаем и что есть внутри нас. Вот на сегодняшний момент внутри нас есть 1 сентября. Купить ботинки, форму, тетрадки, карандаши и портфель ребенку. Это 99% жителей. Я не побоюсь, еще раз повторюсь, 99%. 1%, скорее всего, задаются только лишь вопросом того, как взять и сделать семейное образование. При этом, задаваясь этим вопросом, имеют кучу сложностей с чиновниками и прочее. Возможно, это станет лишь тогда, когда количество людей, которые, и в первую очередь детей, которые уже прошлись или прошли через семейное, да, домашнее образование, когда их станет больше. Мы с тобой делаем хорошее дело, мы открываем новые возможности перед слушателями, читателями, показываем другой путь. Совершенно верно и нормально, естественно, если есть кто-то мудрый, то как бы ему нет надобности бегать, сажать картофель или держать козу для того, чтобы доить молоко. Вместо этого он использует свое время на воспитание чад, на донесение им каких-то знаний, которыми он владеет. Это нормально, это те принципы, которые раньше всегда были. Вот, когда мы к ним придем, я затрудняюсь сказать. Мы здесь, в природном поселении Ас, делаем все возможное от нас на сегодняшний день. В принципе, с утра до ночи. Вот сейчас у нас в Алтае уже 1:00 утра следующего дня. А я все еще здесь сижу и вещаю в надежде, что большее количество людей услышат, проснутся, станут осознанными и начнут менять в первую очередь свою жизнь. Надо меняться нам самим, менять пути жизненные для своих детей, открывать новые для них возможности, а именно домашнее образование, когда деточка находится в семье, воспитывается в роду, и тогда никаких сложностей с передачей информации от поколения к поколению не будет. И как бы, ну, надо понимать, что мы не то чтобы делаем что-то новое, мы возрождаем древние традиции и восстанавливаем, скажем так, истину, которая была всегда, находясь, в принципе, откровенно говоря, в плену у враждебной нам, ну, как бы, системы. Путь непростой, но его необходимо пройти тем, кто хочет быть свободным, и чтобы, главное, дети оставались свободными. Вот смотри, мне в голову пришла схемочка одна, я прошу выступить как критики, сейчас ее озвучу, которая родилась из того, что ты рассказал. Вот представим, в неком поселении, это может быть эко-поселение, это, как я сказал, или деревня, или какая-то другая структура проживания людей, есть, к примеру, 10 семей, которые хотят самостоятельно обучать детей, домашнее семейное образование. Они пошли, написали вот эти вот уведомления в управление образования, договорились со школой, потом пошли опять в управление образования и им дали зеленый свет на получение дотаций. Все замечательно. Компенсация. Хорошо, давай. Компенсация, да. Вот все хорошо, замечательно. Вот есть некая, скажем так, сумма 70, условно, тысяч рублей в месяц, которые вот эти 10 семей получают. Кто мешает этим 10 семьям, так как Константин поступает, пригласить преподавателя, владеющего системой погружения и в каком-то из домов, подходящим под воспитание и обучение 10 детей, начать с ними заниматься? То есть вы заплатите за один месяц преподавателю какую-то сумму денег, о которой договоритесь. Он проведет прекрасные занятия. Ваши детки получат прекрасные знания, причем не просто поверхностные, а глубокие. Вы сверитесь с учебником, входит ли то, что они получили, с тем, что в учебнике есть, и еще превышает. Отлично, замечательно. То есть аттестацию пройдете. Дальше, потому что он сказал, вы сами продолжаете заниматься, а на следующий месяц или через месяц приглашаете еще какого-то человека. Какие-то предметы вы самостоятельно сможете преподавать. Я уверен в том, что какая-то мама или какой-то папа вполне способны будут преподавать что-либо из того, что в учебниках написано. А вот какие-то предметы, которые более сложные, требуют специальной подготовки, можно как раз преподавать при помощи приглашения вот такого интересного человека. Какой плюс я в этом вижу? Первое. Здесь получается некая консолидация, такая мини-община, которая строится на желании воспитывать детей, давать им правильное образование в семейном кругу. Первое. Второе. Вы приглашаете знакомых, людей, знающих, ведущих, с которыми и интересно, и полезно общаться. Третье. Ваши дети получают то, что должны получать. И четвертое. Вы тем самым находитесь больше с детьми. Вы можете деньгами этими распоряжаться во благо семьи. И в конечном итоге, в общем-то, складывается та картина, о которой говорил Константин. Вы получаете в конечном итоге очень полезный результат. Не винтиков каких-то, а детей, которые с вами постоянно находится, вам не надо никуда бегать, вы постоянно, как мама, мы в данном случае опираемся на маму, которая хранительница очага, находится дома, а не ищет себе где-то заработок на стороне, она себя чувствует в пределе, востребованной, и при этом она находится дома, то есть, как я сказал, хранит свой очаг и хранит детей. Мне кажется, вот в данном случае, если вот так вот подойти и, ну, поступить несколько расчетливо, да, вот в хорошем смысле этого слова, то из этого может получиться очень хороший толк. Что скажешь по этому поводу? Покритикуй меня. Алексей, абсолютно поддерживаю, совершенно верно говоришь. Я даже упрощу ситуацию, что можно не представлять себе, что это отдельная некая деревня, потому что уверен, что очень много слушателей просто живут в своих квартирах. Поэтому можно объединяться как с соседями, так и там через улицу, через дорогу, просто с единомышленниками в доме. Наверняка просто у вас в доме, в подъезде найдется 2-3 здравомыслящих человека, которым эта тема просто приглянется, она будет интересной. И все верно говоришь, так и нужно действовать. Это, условно говоря, конкретный бизнес-план по созданию своей собственной домашней школы. Да, и причем это тот бизнес-план, который будет так или иначе государство поддерживать. И здесь вот как раз мы находим такой интересный подход к жизни, когда мы не противоречим ни Конституции, ни каким-то другим внутренним законам. И, в общем-то, трудимся на благо своих родов. Вот, мне кажется, здесь очень все здорово. Так, ну что, давай тогда, может быть, подведем уже сегодняшний итог сегодняшней нашей передачи. Здесь вот есть некоторые реплики. Так, молодец, Константин, здорово, отлично. Так, хотелось бы в будущих эфирах услышать разбор методик обучения. Так материалы стоит использовать. Дальше, наверное, лучший вариант не заниматься домашним образованием, а объединиться с единомышленниками, создать свои маленькие школы. Ну вот как раз подтверждение того, о чем мы с тобой только что говорили. Благодарю за эфир. Перед тем, как менять мировоззрение, надо менять мировосприятие. Ну, кто бы спорил, естественно, что это все взаимосвязано. Ну что ж, давай подведем итог сегодняшней нашей передачи, исходя из того, из тех постулатов, которые мы с тобой обозначили. Это, как ты сказал, вредность современного образования. В чем она вредна, это тоже понятно. Дальше, в чем польза семейного домашнего образования и как к нему перейти. Вот давай теперь по эфиру кратенько так буквально вот тезисами пройдемся, чтобы уже закрепить и наших радиослушателей отпустить отдыхать. Ну, давай закрепляем еще раз о пользе и вреде вкусной и полезной пищи, вернее, нужного или ненужного образования. Современная система образования – садик, школа, вуз. Есть конкретный вред свободному мыслящему, здравомыслящему человеку, не приносящее благо, не развивающее личность, творчество, а портящее здоровье, а всего-навсего развивающее в человеке все те ненужные ему инстинкты подчинения и становления неким винтиком в некой системе. Соответственно, каждому, кто проснулся, кто осознан и кто стремится дать своим детям самое лучшее, жизнь, еду, кров и образование в том числе, есть смысл задумываться и, на самом деле, воплощать домашнее образование, семейное образование в жизнь. Таким образом, вы решаете огромное множество вопросов, вы сохраняете и передаете родовую память, знания. Дети ваши живут, воспитываются и образуются в хорошей атмосфере, в семье, в роду. И могут получать на самом деле качественные знания от из тех источников, которые вы сами выбираете. Не какая-то программа, написанная неизвестно где и кем в Министерстве образования, или какие-то данные в учебниках, которые абсолютно не соответствуют действительности, а именно те данные и знания, которые вы выберете и поможете ребенку их освоить и понять, познать. При этом, как бы, все в ваших руках в первую очередь. Ваша решимость, ваше желание и лучшее будущее нашим детям, нежели то детство, которое мы с вами имели. И имеем ту реальность, которая есть сегодня. Отчасти, во многом, отчасти созданная благодаря такому инструменту, как школа. То, что мы сейчас имеем с вами, это все та же школа, которая уже несколько сотен лет активно внедряет в умы различные нормы и принципы, стандарты и правила, по которым все дружно бегают за забором. Поэтому давайте убирать заборы и быть свободными, осознанными, здравомыслящими людьми. Мира вам и благом. Хорошо. Ну что ж, я думаю, что в данном случае ты сказал очень много. Под заключительное твое слово прекрасно завершает нашу сегодняшнюю передачу. От себя я так вот добавлю, что умный человек и здравомыслящий человек отличается от неумных и нездравомыслящих тем, что он не сражается, не борется с системой. Он просто создает свою систему. Вот если вы это осознаете, если вы это понимаете, то тогда, в общем-то, и все будет получаться так, как должно получаться. Потому что бороться с ветряными мельницами можно бесконечно долго, и при этом все равно их не победить. А можно сделать так, чтобы эти ветряные мельницы начинали правильно вращаться в нужное вам время, в нужном месте, и делать ту работу, которая на них возложена. Вот если вы хозяин на своей земле, и если у вас есть царь в голове, то в этом случае тогда все получится. Вы создадите ту систему, которая необходима вам, вашему роду, вашим детям, вашей державе в конечном итоге и вот той земле, на которой вы живете, потому что вы ее хозяин. Ну, а если нет, то в этом случае этот эфир, наверное, не для вас. Ну что ж, Константин, здесь было пожелание еще раскрыть некоторые вопросы в будущих эфирах. Я думаю, что мы с тобой еще будущие эфиры создадим. И расскажем не только об образовании, но и о других интересных моментах жизни в семье и в роду, как это все должно происходить. И ближайший ты уже анонсировал, связанный с домашними родами. Правильно я тебя понимаю? Можно и об этом поговорить. Угу. Много всего домашнего в доме и в роду делается хорошего. Хорошо, хорошо. Ну что ж, давайте тогда прощаться с нашими радиослушателями. Как всегда, в заключение можно сказать что-то доброе от себя, помахать ручкой и попрощаться. До новых встреч. Пожалуйста, говори что-нибудь на прощание. Я желаю всем истинного благосостояния. Находясь в нем, вы сможете реализовать абсолютно все, что пожелаете. Замечательно. От себя больше ничего говорить не буду. Напомню единственное, что сегодня мы говорили о домашнем образовании. Главный соведущий — шаман алтайский Константин. 17-й день месяца завершения, 7523-го лета, неделя. А по современному календарю 28 августа 2015 года, пятница. Прощаюсь с вами, желаю всего самого доброго. До новых встреч. Услышимся. Радио. Духовное возрождение.